Я сейчас смотрел новости по телевизору. Да, пока не забыл. Когда будет перерыв? Пожалуйста, не шумите, не кричите. Те, кто хочет общаться, выходите. Здесь люди будут работать. Люди приехали, чтобы работать, поэтому, пожалуйста, давайте помогать друг другу. Так вот, я смотрел новости, и там аналитика за неделю говорились очень интересные вещи. Ну, о том, какие проблемы, то есть говорилось об Америке, о гигантских закачиваниях в рынок, чтобы он продолжал функционировать и развиваться, о том, что это особых результатов не дало, распухли только банки. Стоимость банков, Goldman Sachs и прочих, выросла в два раза. А при этом в Америке закрывается в городах по 60 школ в городе, закрываются предприятия, увольняются полицейские, коммунальные службы сокращаются и так далее. И это на фоне пухнущих банков. То есть уже самый, так сказать, ограниченный человек понимает, что какая-то, так сказать, чудовищная идет диспропорция и катастрофическая ситуация пододвигается. И впервые начали говорить о том, что причиной является частный капитал. Но не просто частный капитал, а частный банковский капитал. И впервые вдруг прозвучала фраза, это в России, которая пятая колонна, сказать, продажные чиновники все время должны убеждать в том, что западная капиталистическая схема лучше всего. Вдруг прозвучала фраза, что государство более эффективно, чем частник. Ведь у нас всегда... Сказать, еще недавно Медведев трубил о том, что нужно немедленно приватизировать все государственные компании, что государство является неэффективным собственником, что скорее нужно продавать, причем иностранным компаниям. Значит, это о чем говорит? О том, что сказать, гибельность вот этого частного капитала начинают уже люди понимать. Значит, скоро Медведев заговорит о том, какой это ужас частной компании и как хорошо, когда государство является во главе всего. Ну, политика — дело подлое, мы это знаем. Так вот, что все-таки эффективнее, частник или государство? Как вы думаете? Совместно. Да, почему государство бывает неэффективно? Когда во главе государства подлецы или дураки, тогда государство неэффективно. Советское государство было неэффективным по простой причине. Идея, которая им руководила, была нелепой. В ней было зерно построения гармоничного общества, но средства для построения гармоничного общества были неверны. Поэтому, когда неправильная идея руководит государством, оно начинает захлебываться, как говорится, в собственных проблемах. Если есть четкое понимание, каким должно быть общество, если есть философская концепция, идеология, если есть вера и нравственность, то такое государство будет намного эффективнее частника. Хотя без частника невозможно. Попытка построить организм без клетки – это самоубийство. Государство и состоит из частников, по сути. Что такое государство? Это совокупность частников. Что такое организм? Это совокупность клеток, у которых есть просто общая программа идей. Уберите эту программу, будет совокупность раковых клеток. Есть программы в генах заложенные, из этих клеток отдельных появляется орган, появляется совокупность органов, появляется организм, который выживет по сравнению с аморфной массой клеток. Вот жижа лежит на земле клеток, и есть человек. Кто выиграет в конкурентной борьбе? Странный вопрос. Главное отличие государства от частника какое? О чем никто никогда, кстати, не говорил. Государство может рассуждать стратегически и тактически. А частник размышляет сегодняшним днем. Вот мне нужно, я делаю. Частник не будет думать о судьбе других людей за себя. Он думает о своей судьбе. Это его природа такая. Поэтому, когда интересы сегодняшнего дня, то есть частника, торговца, совпадают с интересами государства, вот тогда получается гармония. Нужно сочетать сегодняшний день, тактику и стратегию. Откуда возник миф о благополучном частнике? О том, что он эффективен? Очень просто. Это материалистическое мышление. Дело в том, что когда частник дурак, подлец или негодяй, или жадный, или прочее, то этот частник быстро прогорает. Но когда частник умирает вместе со своим предприятием, этого никто не видит. На 1000 участников 800 разоряются. Но это не видно. Он возвращается в госструктуру, в материнское, так сказать, лоно, и спокойно дальше существует. А вот оставшихся 200, они заметны, потому что они выжили. А из 200 20 особенно заметны. И в них тычут пальцем и говорят, вот частник, вот он лучше государства. Извините меня, 90% частников может быть неэффективным. Эффективен 1% из 100. И именно на него все смотрят. Поэтому миф о том, что частник эффективнее государства, это все равно, что утверждать, что клетка эффективнее организма. Группа клеток эффективнее организма. Никогда группа клеток не может быть эффективнее организма. Она сразу превращается в раковую опухоль, когда начинает работать на себя. Это же элементарные азы. Элементарные. Для школьников понятно. Но правительство России, президент, так сказать, бывший, он все время упорно пытался доказать эту западную идею, так сказать, менять себя либералом, что только частник может спасти, частник может только убить. Еще недавно Медведев совершенно, так сказать, можно сказать, поощрял разворовывание оборонного комплекса страны и твердил о мире. А пару дней назад он начал, знаете, что говорить? Нужно немедленно вооружаться. Если мы себя не защитим, то нас никто не защитит. Хорошие слова. Это о чем говорит? О том, что либералы, которые хотели истребить Россию, купленные, так сказать, или добровольные, я не знаю, под каким соусом, они сейчас начинают уступать место государственникам, то есть здравомыслящим людям в России. Это шанс на ее спасение. Вот по поводу вчерашнего разговора о любви к Богу. Чем отличается иудаизм от христианства? Хотите узнать? Сейчас я вам зачитаю. Мне смс-ка пришла. Это мне говорят. Там команда, так сказать, Кипрскому банку пришла команда свыше, так сказать, давить уже, так сказать, русских предпринимателей. Я говорю, команда не свыше, а сверху вообще. Ну вот, читаю первую смс-ку. Сергей Николаевич, подскажите, как работать? Тема идеалов, наверное, выскочила. Такая боль. Успокаивается. И снова накрывает. Моя подруга ушла от мужа и живет у нас. Начали пропадать деньги. Вечером с мужем считаем уже вместе. Утром везти в банк. Не хватает 2000. Потом 3700. Как сказать, когда за руку не ловили, а у нее больше дохода, чем от нас, нет. Нет работы. Да и так стыдно мне это сделать. Все. Значит, мы говорили вчера о 10 заповедях иудаизма, о 9 заповедях блаженства. А вообще зачем нужны эти 9 заповедей блаженства? Ведь есть же 10 заповедей, которые прекрасно, все четко говорят. Преодоление привязанности, преодоление 2 инстинктов. Логично. Зачем нужны 9 заповедей? Никто не задумывался. Так вот смотрите, я вам зачитал сейчас записку, так? Попробуйте среагировать на нее, исходя из 10 заповедей. Знаете, как это будет выглядеть? Ненависть вполне возможна. Осуждение естественно. Человек нарушил заповедь «не укради». Причем украл у своей лучшей подруги. Наказание необходимо. Это вывод из 10 заповедей иудаизма. И совершенно четкий и логичный вывод. Правильно? Правильно. Теперь... Что будет дальше? Подруга будет совершенно справедливо наказана. И по делам. Не крадуй, не кради. Что дальше? Дальше все будет прекрасно. Подруга наказана, значит, больше воровать не будет, и все отлично. Справедливость восторжествовала. Но у той, кто наказала, может потом появиться проблемы. Рак груди, допустим. Или проблемы с головой, или дети начнут болеть. Хотя она все сделала по 10 заповедям. Есть смс-ки, на которые я отвечаю сразу, в течение 5 минут. А есть смс-ки, на которые отвечаю в течение 5 дней или не отвечаю. Вот на эту смс-ку, в ближайшие пару дней я отвечать не собирался. Потому что человек, написавший записку, не должен от меня получать ответ. Он должен попытаться сам решить ситуацию. Значит, что получилось? Эта смс-ка была вчера. Сегодня я получил вторую смс-ку. Господи, как легко стало. Представила, что она ребенок. Сказала, что сойти с верного пути и ошибиться может любой. Не виню и не осуждаю. Принимаю боль от Бога. Не могу в себе держать, должна выговорить. Рассказала ситуацию ей, как считала ее подругой. Такой она и остается. Предложила помощи просить впредь. Не брать чужое, даже если очень надо. Иначе никаких отношений не будет. Почувствовала, что ей было неловко и стыдно. Она не созналась и не отрицала. Надеюсь, это был ей урок, а мне испытание. Прекратить жить идеалами. Я была просто уверена, те, кто читает Лазарева, так поступить не могут. Все. Вот это уже 9 заповедей. Значит, что она сделала? Первое. Она стала исходить не из понятия справедливости, сознания, а из понятия души, единства, блаженный нищий духа. Она не стала мстить подруге за то, что та ее воровала, а попыталась простить блаженные плачущие, то есть те, кто не мстят. Дальше она попыталась с ней помириться, блаженные миротворцы, найти компромисс. Дальше, блаженные чистые сердцем, ибо Бога узрят. То есть надо быть искренним. Она искренне рассказала ей об этом. Блаженны ищущие правды. Правда – это то, что не только то, что дает удовольствие, но и то, что дает боль. То есть она не побоялась сделать больно себе и ей этой искренностью. И это в конечном счете сработало на благо. Что в конечном счете получается? 10 заповедей иудаизма – помогают нам остановить воровство, предательство, нарушение закона. Но если оно уже произошло, есть только один вариант – наказание. Наказание – это форма воспитания. Но дело в том, что наказание – это одна из самых слабых форм воспитания. Только наказанием человека не воспитаешь. Его можно остановить от крайней ступени, но на первых ступенях вы его не остановите. Если за воровство будет руку рубить, некоторые люди все равно будут воровать, потому что их будет подталкивать к этому внутреннее состояние. Значит, первое, нужно наказывать, естественно, наказывать за преступление. А второе, нужно, кстати, искреннее признание в том, что она украла, это уже наказание. А второе, или вернее первое, нужно работать на опережение. То есть нужно не просто ждать, когда человек нарушит, а потом наказывать, а нужно его воспитывать до того, как он сделает нарушение. Поэтому 10 заповедей работает на последнюю фазу, а 9 заповедей работают на начальную фазу. Каким сделать человека, чтобы он не воровал? 9 заповедей блаженства – это 9 заповедей воспитания. Поэтому суть христианства – в воспитании и изменении человека. Если возможности испытания очень высоки, то в принципе тогда и жесткое наказание не нужно. Оно начинает уменьшаться на глазах. Потому что когда человек готов измениться и начинает меняться, какой смысл ему голову или руку рубить? Вот в чем смысл христианства. Тогда вопрос, почему за 2000 лет мы воруем, грабим, лжем? Знаете почему? Потому что христианства нет 2000 лет. Потому что как только объявили, что Христос пришел и снял грехи со всех, зачем меняться, зачем воспитывать себя? Уже все сделано, все ходы записаны. Пришел, грехи на себя зацепил и унес, а что, все нормально. А то, что осталось, священник возьмет на себя в церкви. Зачем меняться? Зачем быть милосердным, гуманным? Зачем прощать? Можно даже украсть и убить, все равно священник простит и грехи на себя возьмет. То есть более аморальные, так сказать, ситуации трудно себе представить в истории, когда религия, которая должна учить нравственности, призывала 2000 лет к безнравственности. Почему еще существует католичество и православие? Это еще просто феномен своего рода. Чтобы религия насаждала культ безнравственности, по сути дела, совершала. А потом мы удивляемся, почему нынешняя западная цивилизация работает на истребление всех. Почему мы едим пластмассовые помидоры, ГМО-продукты, нас отравляют экологией. Это слабое подобие того, что сделали священники, невольно, конечно. Когда тот, кто, так сказать, должен помочь спасти душу, он дает инструкцию, как истребить душу, какие претензии к светской власти, если духовная власть призывает к крайней степени разложения? Вот отсюда и проблема. Как говорят, полуправда страшнее лжи. Потому что когда вор бежит, и его должны схватить, что он кричит? Он кричит «держи вора» и указывает в другом направлении. Вот это самое, так сказать, опасное. Так вот по этой системе вся сейчас система капитализма работает. Все время нужно показать виноватых. Вот тот, да, это был плохой капитализм. Сейчас будет капитализм, который будет планироваться. Но планирование у безнравственного человека гораздо более опасно, чем хаос у безнравственного человека. Потому что в хаосе хотя бы как-то будет прослеживаться божественная воля. А в планировании у безнравственного человека божественной воли не будет. Будет человеческая. И он будет решать, кому жить, а кому умирать. И мы к этому идем. Но люди начинают просыпаться. Кстати, любопытный момент. Ко мне вчера молодой человек подошел и говорит... А, тут еще одна записка. Сергей Николаевич, тут Англию засыпало снегом. Это не потому ли вы, что сюда приехали? А Россию засыпало снегом не потому ли, что я оттуда уехал? А в Китае несколько тысяч домов разрушено, потому что град величиной с теннисный мяч начал падать. А не потому ли, что я родился на земле? Так что всегда можно связку поискать, но нужно, как говорится... Ну так вот, меня молодой человек спрашивает... Я вылетал из Канады, и на взлетной полосе отказали двигатели, но самолет еще не поднялся. И поэтому он просто затормозил, развернулся, и мы поменяли самолет. Он говорит, к чему бы это? Я говорю, ну к тому, что если бы вы ехали не на семинар, а в другое место, двигатели могли бы отказать на полчасика попозже. Вот и все. А я эту ситуацию, ехали назад, так сказать, домой, и я рассказал, в машине, где мы ехали, народ заржал, говорит, вы подумайте, из-за одного святого столько народа пришлось спасать. Вот мне записку интересную прислали. Вы в семинарах и книгах часто затрагиваете тему Китая. В несколько лет назад в издательстве «Знания» я был автором проекта сборника сказок Сухомлинского для детей. Этим, кстати, очень горжусь. Сказки удивительные, добрые и поучительные. Составителем сборника стала его дочь. В беседе с ней я узнала, что все произведения ее отца переведены на китайский язык. Изучаются в учебных заведениях Китая. И студенты даже сдают экзамены по его трудам. Это на фоне того, что в России не только забыли о Сухомлинском, а идет просто целенаправленное истребление нравственного воспитания в школе. Ни Украина, ни Россия этим похвастать не могут. Вы, наверное, знаете, что в советской педагогике шла непримиримая битва между последователями Макаренко, коллективное воспитание, и Сухомлинским, индивидуальное воспитание. Но опять же, в России, языческой России, которая утратила единобожие, так сказать, либо хороший, либо плохой, либо коллективное, либо индивидуальное. И Сухомлинского не признавали, потому что он доказывал, что индивидуальное воспитание ничуть не менее важно, чем коллективное. В России, в Советском Союзе только коллективное и так далее. Но, извините меня, все школы по системе Макаренко были закрыты. Потому что коллективное воспитание, когда оно начинает развиваться по правильным принципам, оно начинает противодействовать разрушению, идее разрушения семьи и государства. Так вот, почему вот такой безусловный идиотизм в России, почему в Китае есть здравый смысл, и берут, вот видят, что это прекрасно, что это работает, что личность развивается, немедленно берут на вооружение. 40-50 лет вот все идеи, так сказать, из Советского Союза брала Япония и совершила колоссальный рывок вперед. Сейчас Китай сделает этот рывок и закладывает базу для будущего рывка, потому что он берет все самое лучшее у России. А российский опыт, который создан в России, не пригоден. Знаете почему? Это феномен России, феномен российского идиотизма, русского идиотизма. Знаете, в чем его смысл? Алгоритм везде один. Но здесь не деньги, сразу хочу сказать. Религия. Что? Нет, это не зависть. Это религия. Православие. Чем отличается католичество от православия? Это, так сказать, христианство, которое распалось на две части. Сначала на православие, которое потянуло в одну сторону, а потом должно было, естественно, появиться другое направление, потянувшее в другую, потому что это диалектика. Куда тянуло православие? Если у Христа была диалектика налево и направо, то есть можно верить в Бога и одновременно быть в миру, то православие берет идею, что нужно отрекаться от мира, и тогда будешь с Богом. В III веке появились монастыри, то есть сама идея отрешенности, о ничтожности, бренности, деньги — это зло, семья — это плохо, апостол Павел учил, лучше не жениться. Про детей вообще ничего не говорится. То есть идея такая, что все это нужно плюнуть, наплевать, бросить. Ну, я вчера по аллегории приводил. Значит, что это такое? Это означает, что, чтобы познать Бога, нужно отказаться от всего мирского. Идея знакомая еще со времен Индии. Но если в индийской философии четко и скрупулезно выстроена дорога к Богу, что касается мыслей, чувств, поведения, питания и так далее. В православии это вообще ничего. Ходи и кайся, и молись. То есть дорога к Богу перекрыта. Тогда нужно, если к Богу не идешь, куда нужно идти? Если путь к развитию души закрыт, нужно идти тогда к развитию инстинкта самосохранения. Деньги, материальное благополучие и так далее. А здесь второй блок, туда тоже нельзя. Что тогда делать? Русский народ начинает биться, как птица в клетке, не зная, куда идти. Поэтому любая идея, которую даешь, народ хватается и безумно за ней бежит. Вот отсюда вот эта готовность русского народа побежать за любой идеей, жить идеалами, потому что нет, так сказать, идея денег закрыта, идея Бога непонятна. Поэтому что получается? Как только вброс идет, большевики, так сказать, сказали светлое будущее, какое-то невероятный ажиотаж вызвало у людей. И поэтому сомнения в идее капитализма, оно было просто невозможно. Потому что если эту идею прихлопнуть, то тогда вообще самоуничтожение. Вот вчера умер Борис Березовский, передали по... А перед этим он писал о том, что смысл жизни для него потерян. То есть это было либо сознательное, либо неосознанное самоубийство. Человек утратил смысл жизни. Вот так же у русского народа был утрачен смысл жизни. Поэтому как только появлялась какая-то цель, за нее судорожно цеплялись. Коммунисты дали цель – полная коллективизация, полное коллективное мышление. Все, что не входило в эту схему, безжалостно отбрасывалось. Поэтому особенность менталитета русского народа, ее можно назвать фанатизмом. Это исключение любых каких-то полутонов. Вот дали цель – бежать к ней, потому что все, целей просто нет. Потребность была в целях, потребность в идеологии. Либо на царя молись, либо что делать. И вот отсюда и идолопоклонничество это, и все болезни русского народа. Так вот, почему Россия истребляла таланты? Потому что талант что сделает? Он будет прилагать свои усилия. Он будет работать. Значит, он получит много денег, станет известным. А известным быть плохо. Честолюбие – это очень плохо, деньги – это очень плохо. Поэтому, так сказать, корень денег – это талант. Поэтому не в России ненавидели таланты, потому что талант — это будущее обогащение. И истребляли таланты. Поэтому на любой талант смотрели с опаской. И это все исходит из менталитета русского народа, он намертво замыкается на православие, которое заблудилось и ушло от христианства. Поэтому, так сказать, все, ведь я помню, когда сделали открытие, что сказать, есть абсолютный слух у детей, есть там отсутствие слуха, а сделали открытие, что развивается до абсолютного у любого ребенка слух. И в Японии эту идею взяли, да, действительно, любого ребенка вытягивают на абсолютный слух. А в России так это и не привелось. Потому что если взращивать таланты, что получится? то получится слава, деньги и так далее. А это нельзя русскому народу. Он должен в грязи, во вшах сидеть. Отказываться от денег и посыпать голову пеплом. Так вот, есть две крайности. Крайность отречения и уничтожения талантов и крайность поклонения талантов и уничтожения остальных. Это Америка. Феномен Америки в чем? Поклонение талантам. Эта схема до сих пор там работает. Еще как работает. В лекции Фурсова он сказал интересную вещь. Вы знаете, что больше половины школьников в Америке не аттестованы. То есть не могут получить диплом. То есть там какие-то уровни, как женщина говорила про Норвегию. К седьмому классу они должны выучить таблицу умножения и научиться писать. Это уже очень много для них. В Америке подобная схема. Идет уничтожение образования. Но если ребенок талантливый, его выдергивают и помещают в лучшую среду. То есть таланты там контролируют. Там Фурсов сказал, моему сыну, когда увидели коэффициент IQ и так далее, он тут тоже говорит, мы предлагаем перевести в суперэлитную, так сказать, престижную школу, где он будет развиваться. То есть школа рабов, школа господ в Америке начинается. По этой схеме пытаются и в России все построить. Сергей Николаевич, когда придет книга на английском, спрашивают в Америке? Какая книга на английском? У меня несколько книг на английском. Понимаете, книги на английском есть, да. Проблемы были с платежными системами. Потому что в Америке не принимают российские, по российским платежным системам отказываются платить. А схемы международные, это сложности, проблемы, они отказываются сотрудничать. Главное, сказать, сейчас книги есть, книги переводятся, остальные. А система оплаты, которая, как ни странно, забуксовала, и очень трудно состыковать Россию с Америкой в этом плане. Ищем пути, я думаю, в ближайшее время интернет-магазин на иностранных языках, английский, французский, испанский, японский, корейский откроется. Так что работа идет. Возвращаемся к главной теме. Итак, что такое любовь к Богу? Любовь к Богу – это выполнение 10 заповедей. Любовь к Богу – это выполнение 9 заповедей блаженства. Любовь к Богу – это уважение к родителям. И, соответственно, все остальное, так сказать, любовь к родителям. Если любовь к родителям проявляется в полной мере, то это уже подсознательная любовь к Богу. Я говорил о том, что самая опасная обида, влияющая на здоровье, это на родителей. Знаете почему? Потому что любая сильная обида потом возвращается к нам и превращается в самоуничтожение. Чем ближе единство человека, тем опаснее на него обижаться. Максимальное единство у нас с родителями, потому что мы подсознательно, внешне мы можем забывать об этом, но подсознательно мы их часть, мы это понимаем и чувствуем. Поэтому обида на родителей мгновенно превращается в самоуничтожение. Поэтому в Библии сказано, почитай отца и мать твою, дабы продлились дни твои. То есть там четкая прямая связь между неуважением к родителям и продолжительностью жизни. Так вот, соблюдение заповедей, любовь к родителям. Что еще? Это любовь к Богу проявляется через умение держать любовь в душе непрерывно, через принятие Божественной воли всегда внутри, через ощущение присутствия Божественной воли в происходящем, понимание того, что все происходит по высшей воле. Дальше. Любовь к Богу приходит из понимания, что все, то, что простая фраза, известная всем, что все, что Бог не делает, все к лучшему. Но очень многие в ней сомневались, и я вам скажу, почему сомневались. Все к лучшему, но для кого? И для чего? К лучшему для нас, но наше «Я» Божественное, для любви лучше всегда. А вот для нашей требухи не всегда. И для благополучия нашей судьбы не всегда. И даже для души не всегда. Того уровня души, который обращен к этому миру. Вот душа терзается, страдает, мучается, вот как у этой женщины в СМС. И через эту боль и страдание она преодолевает это, она преодолевает внутреннее поклонение и осуждение любимого близкого человека, начинает заниматься его воспитанием. Так что боль души нужна для того, чтобы мы изменились и помогли изменить другого человека. Что еще? Бог обижается или нет? Бог раздражается? Бог осуждает? Хотя в Ветхом Завете вроде бы как бы он не очень доволен поведением людей. Но это не больше, чем аллегория. Очень легко доказать, что Бог не может обижаться. Бог знает все, что произойдет. И это происходит по Его воле. Если все наши ошибки и заблуждения определены Богом, может ли нам Он осуждать нас за то, что сказать, уже давным-давно известно, если известно, что я ошибусь, что я не справлюсь с этим испытанием, что мне дадут новое, чтобы я потом справился. Нужно ли меня осуждать? Ну, бесполезно. Просто даже с человеческой логики осуждение, раздражение становится бессмысленным. Значит, если у нас любовь к Богу есть, то мы должны Богу уподобляться. А уподобление Богу значит постепенное исчезновение, раздражение, осуждение, недовольство. А если только, если я вижу, что человек не так себя ведет, как я хочу, это означает, что не он плохой или его поведение плохое, а он еще не сформировал правильную линию поведения. Нужно помочь ему и воспитать, так сказать, себя, изменить, помочь ему в том, чтобы он вел себя так, чтобы не было конфликтов жестких и так далее. Поэтому здесь очень важный момент. Диалектика заключается в том, что мы должны, говоря простой фразой, мы должны смотреть на потолок и отталкиваться от плинтуса. Перевести, что это такое? У меня знакомая, так сказать, дама, есть пациентка, она приболела, лежит дома, и говорит, муж приходит на 5 минут, что-то почирикал, убежал. Говорит, и я одна. И вот я сегодня решила с ним как раз поговорить откровенно, что за дела, я больная, он со мной не общается. Я говорю, ну давайте рассуждать так, логично. Сейчас идет тема привязанности у всех. Она проявляется как? Через поклонение любимому человеку и через претензии к любимому человеку. Значит, нас всегда провоцирует на самую главную нашу проблему. Если у нас жадность, нас будут обворовывать. Если у нас идеализм, нас будут предавать. Если у нас привязанность, любимый человек должен от нас отвернуться, нас обидеть. Я говорю, вам предоставляют возможность поработать с привязанностью. Так радуйтесь. Представьте, ваш муж заболел, умер, ушел, расстался. Вы одна. Так вот, самодостаточной надо быть. Живите, радуйтесь, работайте над собой. А тут еще и муж пришел на 5 минут. Вообще шикарно. Подарок судьбы. Пришел, все, дорогой, отчаливай. Все нормально. Достаточно, мне, так сказать, другие планы, я должна дальше заниматься своей душой. И все сразу поменяется местами. И я говорю, нужно отталкиваться от плинтуса и смотреть потолок. Что это означает? Я говорю, вы исходите из потолка, каким он должен быть. И всегда у вас будет недовольство всем миром. Потому что все ниже потолка. Стенами вы недовольны, окнами недовольны, стул, столик, табуретки, плинтуса. Все плохо. Только потолок хорошо. С таким отношением вы далеко не уедете. Вы себя отравите, так сказать, привязанностью, которая будет усиливаться. А если вы исходите из того, что вот муж умер, ушел, бросил и так далее, я одна живу, а тут еще и кто-то появляется на 5 минут, это уже подарок судьбы. Исходите из минимума, ориентируйтесь на максимум. Тогда будете радоваться каждой ситуации. Мне с другой знакомой я общался, она мне интересные вещи сказала. Она говорит, вы знаете, я сейчас стала счастливым человеком. Я раньше всегда была всеми недовольна. Ситуацией недовольна, собой недовольна. Я была идеалистка. Так вот, идеалистом можно быть. Смотрите вперед, но исходите-то из низа. Тогда будет диалектика, тогда будет энергия. Если вы исходите из верха, а видите низ, у вас будет не, так сказать, не развитие, а самоуничтожение. Все хуже вашего идеала. Исходите от пола. Она говорит, так вот я сейчас поняла, что жизнь прекрасна, что мы все несовершенны и никогда не будем совершенными. Только Бог совершенен. Значит, просто нужно каждый день быть немножко лучше, чем вчера. Человек тебе не нравится, сделай его немножко лучше, чем до этого. Все. Обеспечь динамику. Вкладывай энергию в динамику, а не в уничтожение того, кто ниже потолка. Так вот она говорит, вы знаете, что я заметила? У меня 40 пар туфлей. Покупаю туфли, примеряю, шикарно. Все, беру, ухожу. День хожу прекрасно. На второй день то там начинает, то потом я понимаю, я их носить не могу. Почему я их купила, понять не могу. Я их ставлю, через какое-то время покупаю другие. Говорит, у меня 40 пар туфлей. Недавно, говорит, начала ваши книги уже более глубоко читать, что-то стала понимать. Вы, говорит, не поверите. Покупаю туфли, меряю, подходят. Хожу день, два, три, неделю, все нормально. Не жмут, все хорошо. Тогда, говорит, я поняла, у меня обиды на судьбу снялись. Вот логика. Не будет совершенным человек никогда, но он будет совершенствоваться. Поэтому нужно радоваться тому, что есть, тому, что Бог дал, и подниматься каждый день над этим. В этом плане есть хороший анекдот про слона. Знаете, наверное, рассказывал, кажется. Когда встречаются два друга, ну, два знакомых, и первый идет и смотрит, глаза квадратные, второй ведет за собой слона. Он говорит, ты чего? Он говорит, слушай, купил слона. Ну такое чудо, такой душка. Утром просыпаюсь, он мне кофе в постель. Глаза протер, он мне цветочки рвет и вручает. Он такой добрый, такой милый, я с ним гуляю. Просто у меня душа радуется. Он говорит, слушай, говорит, я тоже всех такого хочу. Ну, ради тебя, бери у меня, покупай. Купил. Встречается через неделю. Ну как? Ой, загадил все. Побил все. Своим хоботом с лямелом мне в рожу тычет. Я уже не знаю, что делать. А первый, ой, слушай, ну с таким настроением ты слона не продашь. так вот первый отходит, исходит из плинтуса, а второй из потолка. И вот когда человек исходит из потолка, ему и дают таких продавцов. Кстати, вот я говорил о привязанности вчера, где парень написал мне письмо. У меня был с ним такой еще разговор. Я ему говорю, вы знаете, он говорит, так ломает. Я говорю, поймите простую вещь. Вы считаете, что если вы всех простили, то это навсегда. Мы идем по кругу, по слоям. Наша душа многослойна. Сначала снимаются обиды на уровне тела. И мы переливаемся, сверкаем, мы здоровы, у нас все хорошо. Потом нас начинает накрывать. Думаем, что за что? Что не так? Вроде все снял. А это наши дети, внуки подошли. Привели себя в порядок. Потом начинает опять накрывать. А это уже тема духа пошла. И опять тот же самый круг, и опять с детей и внуков, и опять нас накрывает, и мы должны нормально себя вести. Вроде бы все хорошо. Потом пойдет тема души, тема привязанности. И опять нас будет накрывать, и опять с потомков. А что вы хотите? Очищение души. Вот тут записка, что человек пишет, моя жена прочитала 6-7 книг, а потом перестала читать ваши книги. Да я вообще удивляюсь, что книги мои читают, я вам честно скажу. Это противоестественно. Ведь вдумайтесь, о чем мои книги. Любой человек пишет книгу для чего? Чтобы стать известным, чтобы получить деньги. А для чего еще? Ну иногда просто как бы вот выразить себя. Но сейчас таких практически нет. Я писал книгу для того, чтобы помочь людям, потому что на приеме люди по стенке уходили, их крючило, ломало, я вижу, что-то не понимают они меня. Хотя вроде вещи простые говорят. А потом я уже перешел на библейский язык, полегче. Но люди зато стали брать схемы, привычные догмы, и опять перестали меня понимать. Поэтому я вынужден был критиковать религиозные эти схемы. Но мне нужно было просто объяснить людям, сказать, потому что если я книгу дам, человек почитает, я смогу хотя бы на приеме нормально, сказать, общаться с ним. То есть это была чисто техническая необходимость разъяснить, в чем смысл того, что я говорю. Ни об известности, ни о каких делах разговоров не было. Я считал, лет через 50 она начнет как-то более-менее привлекать внимание. Поэтому я не заботился ни о сладкой обложке, ни о рекламе, ни о подаче. Любая книжка как идет? 7 рецептов счастья, 8 рецептов здоровья. Кнопку нажал, выскочила. Все книжки на этом построены. Как избавиться от всех болезней, искать, скушав что-то вот за один раз или за два. То есть все книги построены на этом. Дайте человеку позитив. А у меня, я про это вообще никогда не думал. Да. Вот. Поэтому в каждой книжке слон запрятан и вперед. А я говорю так, вот посмотрите на это большое толстое животное. Начнем с отрицательных моментов. И нагадит, и так далее. И так. А теперь перейдем к положительным. Человек говорит, хватит мне книжки, это достаточно. Вот. Поэтому пробиться через вот эту волну проблем, с которой я начинаю, я считал, меня это не заботило. Вдруг почему-то внимание. Книжки, и, так сказать, и пошло, и так далее. Вот. Поэтому это только сейчас я уже понимаю, сказать, уже когда сказать, я перестаю концентрироваться на проблемах, я уже понимаю, что нужно говорить, уже смотреть не на болезни, их количество и как преодолеть, а нужно сначала увидеть, что человек здоров абсолютно по своей сути, что он божественный, вот в последнее время я уже начинаю менять. А потом уже говорить о его заблуждениях и так далее, и возврате назад, о их преодолении. Вот. Так вот, мне человек говорит, вот меня начинает накрывать и так далее. Я говорю, вот смотрите, это тема привязанности. Если я никогда свежую тему не даю, так сказать, в серьезной подаче, особенно в книгах, потому что ломка может превзойти человеческие возможности. Но человек может закрыться, просто не читать. Но если он все-таки начнет читать, может быть чистка на смертельном уровне. Поэтому я сначала обкатываю на себе, на своей шкуре, а потом уже даю, это получается не лекарство, не болезнь, а вакцина, прививка. Я говорю, я умирал в прошлом году, когда у меня раздуло, так сказать, щеку и прочее. И я понимал, что это тема вожделения, но не понимал, почему вообще ничего не работает. Только, так сказать, молиться, умирать и принимать ситуацию. Что я и делал. Ну, выжил. Думаю, ну четко же эта тема ревности, привязанности, это зубы, этот район, все по моей системе, но не работает совершенно. А потом я понял, то, что я назвал зацепкой, то, что я назвал привязанностью, это разные вещи. Привязанность души, это уже душа как основа всего. И вот когда с этой точки зрения я пришел, вот тогда начало работать, что-то шевелиться и так далее. И вот с июня прошлого года я уже в этой системе координат начал работать, обкатал попутно несколько тысяч ситуаций, что-то понял. И сейчас, когда я уже это даю, это уже вакцина, это уже прививка. Но даже, я говорю, представьте, если с этой прививки вас ломало, что у вас вся семья полегла, представьте, что было бы, если это была бы болезнь. А теперь представьте, это всего-навсего чистка. Я пытаюсь прикоснуться к божественной логике, и такая чистка идет. А когда эта божественная логика пойдет? И когда она пойдет без передышки, что тогда будет? Поэтому, так сказать, лучше не тянуть с этим временем, так сказать, и начинать сегодня. Вы знаете, вот хотел посмотреть, когда она без передышки пойдет, но самая главная информация не должна быть известна. Я все время ошибаюсь по срокам, поэтому... Ну, если вот так по всем прикидкам смотреть, то... Начиная где-то со следующего года, пик идет где-то 15-16 год. Ну и вот, то я говорил, что с 12 по 20 будет максимально. 12 прибавляем 4, значит пик идет на 16. Ну я говорил о том, что в 16 году у меня получилось, что, так сказать, идет тот пик, где на тонком плане может выключиться производство, так сказать, детей, возможность иметь детей у всех женщин. То ли, вот не могу сказать, у всех женщин на Земле или у какой-то группы женщин. Вот. Но вот этот феномен я зафиксировал. Я об этом в книге, вот в новой книжке начинаю писать. Я об этом написал, хотя, кажется, 2 года. Я, честно говоря, вот я не верю в то, что через 2 года вдруг у всех женщин на Земле прекратится возможность детей воспроизвести. Но это слишком фантастический вариант. Но я это описываю, потому что я получил эту информацию, я с ней столкнулся, я излагаю. Потому что дело в том, что логика моя, которой я не верил, потом, так сказать, входила в противоречие к тому, что я диагностировал, а потом не всегда получалось, что сознание было право. Поэтому я эту информацию получил, я ее обкатал, я ее излагаю. Правильно, неправильно, это вопрос второй. То же самое, как я смотрел тему привязанности недавно. И молился, пересматривая свое прошлое. И у меня получился интересный момент. У меня вспыхнуло очень две мощнейших вспышки привязанности из прошлого. Очень сильные. Причем одна из привязанностей закончилась катастрофой, смертью. И вторая тоже. Но разные уровни смертей были. Знаете, когда была первая привязанность, вспышка мощнейшая и бешеная агрессивность? 380 тысяч лет назад. То есть я понимаю, что это моя привязанность, но это не во мне. На тонком плане это моя, а на внешнем это уже что-то там с моими предками. Мне стало интересно, кто же это там так нагрешил 380 тысяч лет назад? И что он там натворил? Я начинаю смотреть, я ищу зону, территорию, там Москва, Питер, может быть, Франкфурт, надо посмотреть. Щупал, щупал, не нащупал. По всей земле прошел. Не там. Смещается, не на Земле. Начинаю выходить дальше. Солнечная система. Выхожу. Марс. Что там такое? Там бешеная агрессия и уничтожение. Вывод какой? Скорее всего, это была гибель цивилизации 380 тысяч лет назад. Часть успела перескочить на Землю и вот, так сказать, наверное, скреститься с людьми. И эта информация вся, поскольку идет при скрещивание генетической информации и полевая одновременно, полевой генотип передается, то получается, что в моем подсознании есть опыт гибели цивилизации на Марсе. Дальше, второй всплеск, 11 тысяч лет назад. Если там люди поубивали друг друга на Марсе, то здесь просто людей убили. То есть какой-то катаклизм, люди были уничтожены, потому что что-то не туда пошли. То есть схема гибели была уже другая. Потому что если там ненависть ко всем, 380 тысяч лет назад, то 11 тысяч лет назад ненависть себе, уныние, то есть это пришла гибель и так далее. И все это отмечается. Смотрю, где район. Район Кубы, Атлантида. И это тоже, то есть то ли, так сказать, предки мои какие-то далекие были оттуда, то ли это отложилось в какой-то генетической памяти как целого народа, часть которой находилась там, не там и выжила, я не знаю. Но вот видите, в моем подсознании, значит, я к этому причастен, вот таких два мощных всплеска. То есть мы внесем все информацию гораздо больше, чем мы можем подозревать. Знаком с вашими трудами около 5 лет. Информацию в этом направлении искал очень давно. Прочитала много литературы. Но ваша информация – это и есть то, что искала. Начала понимать Библию, нашла смысл жизни. Дело в том, что вся эзотерическая литература – это подсознательное желание человека познать мир, но оно выливается с поисками неизвестно чего, и человек пишет, получая информацию как бы откуда-то, а это информация из близких уровней подсознания. И можно написать 1000 томов, в которых ничего, плотность информации нулевая, очень сложная. Чем сложнее информация, чем она более наукоемкая, тем меньше в ней правды. Даже об этом говорили по телевизору. Мужик говорит, вот сейчас все эти банки и прочие, они сейчас пишут труды по экономике, ну, специалисты в кавычках. И говорит, уже на таком уровне идет, скажем так, техника общения, слов, объяснений, что, говорит, сами экономисты уже не понимают, о чем это говорит. Чем сложнее выражена какая-то мысль, тем меньше в ней правды. Логика простая. Так вот, вся наша эзотерика, вы посмотрите, она совершенно... Либо она простая, такое, сказать, по схеме, по щучьему велению, по моему хотению у вас все исполнится. Открой дверь подсознания, и все желания исполнятся. Вот на этом ли делаю фильм «Секрет». Или наоборот, там такого на огороде, что думаешь, ой, я шибко умный, раз такое читаю, и так далее. Но это тема статуса. Я родилась с одним зрячим глазом, правый не видит. Старший сын не может создать семью. Ему 32 года. Постоянные ячмени на правом глазу. Второй внук родился с дефектом левой ножки. Отсутствует пальчик на ноге. Деформация пятки. Хотелось бы узнать, разобраться, связано ли это как-то, с чем причина, над чем работать. По судьбе. Муж пьет, очень меня любит, но только под трезвости. А если выпьет, готов убить. Страшная ненависть. Это моя гордыня или что-то еще? Но здесь все понятно, я думаю. Дело в том, что... Я привык считать, что диабет – это ревность, я всегда об этом говорил. Ревность, привязанность, тем более секс и еда в тонком плане одно и то же, поэтому когда человек увлекается едой, тем более едой такой мертвой, то у него быстро диабет появляется. Когда он перебор, так сказать, получает в виде сладостей, то есть с легкой энергией, тоже диабет. И я всегда считал, что диабет – это ревность. А потом я понял, что диабет может быть не только темой ревности, это один из рукавов привязанности, но и темой гордыни. Когда у человека гордыня уже зашкаливает, когда он совершенно не может принять травмирующую ситуацию, тогда он становится дико ревнивым и начинается диабет. Или даже он еще не успел стать ревнивым, а у него диабет. Он не выдержал травмирующую ситуацию, бах, врачи диагностируют диабет, желудочная перестает работать. А у него всего-навсего, так сказать, будущее закрыто. Либо он должен умереть, либо он должен сместить гордыню на ревность. Так вот здесь что? Если, так сказать, один глаз не видит, это тема, ну, патологической ревности. Сын не может создать семью, это тема, опять же, ревности. Ячмени на правом глазу, что это означает? Проблемы с будущими потомками. Это тоже ревность, переданная уже потомкам. Дальше. И вот здесь внук с дефектом ноги и так далее. Что это означает? Это блокировка гордыни. Проблема с ногами. Значит, здесь ревность и гордыня. А если смотреть, то здесь что получается? Смерть детей из-за чего? Опа! Из-за 13-кратного пожелания смерти. Душе. Знаете, как это переводится на обычный язык? Аборт на больших сроках в прошлых жизнях. Дело в том, что женщина может усилить привязанность души к миру через аборт в десятки раз сильнее, чем при любых, чем при алкоголе, при сексе и так далее. Это убийство любви. Дело в том, что ребенок для женщины ближе, чем и даже родители. Он ее часть, это она. Женщина, делающая аборт, убивает себя автоматически. Женщина, делающая аборт, это не только убийца, но и самоубийца. Соответственно, привязанность дикая, и дальше вся череда болезней. Распад судьбы, распад будущего, распад семьи и так далее. То есть после аборта, поскольку это убийство души, идет дикий взрыв гордыни. А потом эта гордыня переходит в ревность и начинается все остальное. Вот обратите внимание, Путин все время говорит о том, что нужно поднимать рождаемость. Все, так сказать, чиновники российские в угоду ему начинают кукарекать о том, что да, нужно поднимать, Россия вымирает, нужно поднимать рождаемость, нужно давать деньги и так далее, и так далее. Правильно? Обратите внимание, ни один из высоких чиновников не сказал, как реально повысить рождаемость в России. То есть в России идет, так сказать, политика той же лжи, когда говорите все, что угодно, кроме правды. За 10 лет войны в Афганистане знаете, сколько погибло молодых ребят? Сколько человек погибло? 15 тысяч человек. А теперь представьте, что за последние 10 лет в России погибло 40 миллионов человек. И про это никто не говорит. Знаете, каким образом погибли эти 40 миллионов человек? Я думаю, догадываетесь? В России делается около миллиона абортов, легально и около 3-4 нелегально. Из миллиона женщин, сделавших аборт, 200 тысяч умирают. Каждая пятая женщина умирает во время аборта. Значит, в год в России погибает около 5 миллионов человек. Миллион женщин и 4 миллиона детей. Причем мне женщина, которая работает в роддоме, говорила, врач уговаривает делать аборт при всех хороших показаниях. А зачем вам, сказать, рожать? Сделайте аборт. Врачи упрашивают здоровых женщин, молодых, делать аборт. Что получается? Выпустите один фильм по центральному телевидению, который показывает вред аборта. Напечатайте исследование о том, что просто сообщите, что умирает каждая пятая женщина, что аборт — это не нас, не, так сказать, не высморкаться. Поднимите статистику по женщинам, которые сделали первую беременность абортом, что у них дальше со здоровьем, семьей, со следующими детьми. Ничего. Если вот элементарно на это потратить несколько миллионов долларов и вбросить в средства массовой информации никакую не рекламу, не пропаганду, а просто сообщить последствия абортов, которые идут, сказываются на женщине, на ее детях, на семье, на здоровье, на судьбе и на обществе в целом, то уже будет не 40 миллионов погибших за 10 лет в России, а 20, а потом 10. Все говорят, Кавказ дает по 5-7 детей, неимоверно быстро плодится, и русских вытесняют. И кавказцы держатся индивидуально, обособленно от России. Оговорка по Фрейду, знаете, как выглядит? Юнусбек Евкуров, это боевой офицер, который руководит президент Чечено-Ингушетии сейчас. Ну, понятно, что этот человек один из самых лояльных к Кремлю. Но даже он недавно сказал, недавно в Чечено-Ингушетии, показывали по новостям, построили горнолыжный этот самый, сказать, трассу и подъемник сделали. Он говорит, вот мы считаем, что не только все, сказать, жители Ингушетии должны пользоваться, должны развиваться, спорт, это все правильно, и даже жители окружающих регионов к нам будут приезжать. И в перспективе даже из регионов России. То есть в Ингушетию из России даже начнут приезжать. То есть есть Ингушетия, а есть Россия. Почему? И вот подсознательно идет такое противостояние. А потому что на Кавказе аборт для женщины это не просто постыдно, это, так сказать, это невозможно, понимаете, чтобы кавказская женщина, особенно мусульманка, делала аборт. А в России это просто катастрофическое, когда правительство, можно сказать, чуть ли не подталкивает к абортам, молчит об этой проблеме. И при этом денежки выдают, рожайте больше. И вот такая политика правительства, так сказать, это фактически попустительство самоистреблению народа. Потому что женщина, убившая своего ребенка, она во-первых, следующий будет больной. А во-вторых, последующие дети и внуки могут быть и убийцами. Если у человека в роду убийцы, то его, так сказать, возможность самому стать убийцем вырастает на несколько порядков. Гены. Помните, как показали недавно по телевизору Леонов выступает? Здравствуйте, я царь. Я душегуб, я зверь. А почему? Потому что бабушка у меня такой была. Дедушка был такой. Так вот, если в роду моем убийца, то я буду тяготеть к убийству. Это закон. А если у меня мать-бабка, прабабка делали аборты, вот так убийцы и появляются. И никто не хочет связывать, сказать, одно с другим. А связь-то, извините меня, сказать, невооруженным глазом видно. Поэтому вот здесь женщина не пишет по поводу своих беременностей и абортов. Даже если она не сделала аборт, первую беременность, то у нее могли быть искушения. Если у вас была тенденция делать аборт и отказываться от детей, скажем, не у вас даже, но если в прошлой жизни это было, или по вашему роду, то в период, когда дети появляются, все будет против вашего ребенка. Врачи будут говорить, делай аборт. Потом скажут, у тебя противопоказания, которых на самом деле выяснится никаких нет. Потом что-то, можно сказать, муж скажет, не хочу ребенка и так далее. Если женщина это все преодолеет, скажет, вот для меня любовь важнее, тогда она как бы закрывает это все. Но если она поддастся, ну тогда извините. Это как в журнале. Хочу иметь ребенка, а муж не хочет. Помните, да? Ответ простой. Вы хотите, вы рожаете, муж не хочет, пускай не рожает. Да. Дело в том, что выкидыши происходят часто тогда, когда до этого уже сформирована программа уничтожения ребенка. Вот женщина, так сказать, в юности занималась долго сексом и не хотела детей. Или, так сказать, дело в том, что нежелание иметь ребенка, противозачаточные моменты, это тоже уже формируется программа уничтожения ребенка. Или очень сильная обида на отца. Это программа уничтожения собственных детей тоже. То есть или я сейчас не буду все моменты перечислять. И в результате что получается? Если программа уничтожения ребенка сформирована достаточно мощная, происходит выкидыш. Я приводил пример. Битва экстремистов. Внематочная, как правило, это гордыня, это жесткая агрессия к мужчинам и программа самоуничтожения, которая приводит вот к такой ситуации. Я приводил пример из программы «Битва экстрасенсов», когда женщина очень сильно обиделась делать, будучи девочкой, на отца, и у нее умерло три мужа. И ясновидящая другая приходит и говорит, слушайте, говорит, вы выходите замуж скорее, а то ваших детей, так сказать, начнет. Она не сказала программу, она этого не видит. Она говорит, а то начнут умирать ваши сыновья. Нормальный вариант? Так, попросту. Да, да. Выходите скорее замуж. Да. Не, ну она совершенно точно увидела. Понимаете, ну, совет своеобразный, конечно. Сегодня лучше, да. Гораздо лучше, чем до аварии. Да. Дорогой дядя Лазарев, мне 5 лет, отчего я чешусь уже 4 года. Дело в том, что здесь идет четырехкратная программа уничтожения мужчин сильнейшая, тема привязанности, тема ревности, тема всего остального. Значит, чем сильнее у женщины привязанность к любимому человеку, чем тяжелее ей принять боль, тем она агрессивнее будет к любимому человеку. То есть, если утрачена первая заповедь «возлюби Бога превыше всего», то тогда идет вторая «возлюби ближнего, как самого себя», и начинается срастание. И тогда малейшая несхожесть любимого человека с тобой дает взрыв агрессии, потому что мы хотим из него сделать себя. Мы берем топор и начинаем из него делать себя. А он не хочет, и мы начинаем его этим топором приводить в чувство. Поэтому поклонение неизбежно дает агрессивность. И эта агрессивность превращается в программу самоуничтожения. У матери это агрессия к мужчинам, а у детям это уже агрессия к себе. Хотя корень – это агрессия к мужчинам. И тогда что получается? Малейшее что-то не так, когда, так сказать, у детей программа самоуничтожения как проявляется? Через проблемы с кожей и кишечником. Потом это может быть энурез, у вас там боли в животе, это, так сказать, колиты и прочее. Так, ну это все теория. А давайте займемся практикой. Если мы должны уподобиться Богу, значит, что бы у нас по жизни ни произошло, осуждение, раздражение, недовольство и уныние должны стать невозможными. Все закономерно, все по божественной воле. Мы имеем право на воспитание, но и не имеем права на осуждение. Я с дочкой недавно общался, посмотрел, как она, сказать, внучке-то характер достаточно жесткий у старшей. И я смотрю, как она ей выговаривает. Я говорю, что ты выговариваешь? Ребенку нельзя выговаривать. Никогда упреками мы никого не воспитаем и не можем воспитать. Ребенку бесполезно читать нравоучение. Он все прекрасно знает. Она говорит, а что же делать? Я говорю, первое, не упрекать и не читать нравоучение. Правду сказал. Ребенка можно хвалить и можно наказывать. Правильно делает – хвалишь, неправильно – наказываешь. Не читай нравоучений, он все знает без тебя. Ограничь в чем-то, объясни и так далее. То есть покажи правильную дорогу и ущемляй, когда он себя ведет неправильно. На самом деле все элементарно просто. Так вот, когда мы начинаем это понимать, то все становится гораздо лучше. Так вот, когда мы плохо думаем о человеке, когда мы его осуждаем, когда что-то пытаемся выговорить, он все прекрасно понимает. Людям нужно говорить комплименты, и нужно их наказывать. Первое наказание, самое щадящее, это искренне, так сказать, высказать, что я недоволен тем-то и тем-то. Это больно. Больно другому, когда ему искренне об этом говорят. Но это и есть, надо сказать, первая фаза наказания воспитания. Наказ – это и что? Это и есть управление, воспитание и помощь. Поэтому, если мы приближаемся к Богу, мы должны забыть об осуждении, о презрении, об обидах. А мы должны думать только о помощи, о любви, о поддержке и воспитании другого. Поэтому мы проходим жизненные ситуации только с одной позиции. Сохранение любви, принятие божественной воли и готовность воспитывать себя и других. Прошу. Еще важный момент. В моих книгах, лекциях я очень часто говорю, человек может изменить свою судьбу, человек может изменить свой характер, человек через себя может изменить характер и судьбу своих детей и близких. То есть все, я могу, я сделаю, я меняю. И возникает вопрос, а где же Бог? То есть, понимаете, искушение человеку сказать, оказывается, через молитву можно менять судьбу, здоровье, то есть, и дальше что? Человек хозяин природы получает. Поэтому нужно понять, что поскольку все сказать, можно сделать и изменения и характера, и судьбы, и себя, других, только через любовь, а любовь нам Бог дает, то нужно первую простую вещь понять. Без воли Творца невозможно сделать ничего. Значит, первый импульс должен быть какой? Мы в первую очередь должны надеяться на Творца, а потом на себя. Если мы сначала надеемся на себя, а потом на Творца, мы забываем о Творце, начинаем тянуть одеяло на себя, и наша работа становится холостой. Мы вроде бы делаем, результата нет. Поэтому очень важно понимать, что если мы не надеемся на Бога, внутри, потому что надежда на Бога — это есть потребность Бога, а потребность Бога и дает нам любовь, без которой ничего не получается. Если нет надежды на Бога, потребности в Боге и в любви, то на все остальное можно, так сказать, уже крест ставить. Относятся ли мантры к колдовству, заклинаниям, и насколько благоприятно ими пользоваться? Хороший вопрос. Я могу слово «мантра» заменить другим словом «молитва». Тот же самый эффект. Все зависит от того, как мы молимся и что мы вкладываем в молитву. Если человек молится только для того, чтобы получить здоровье, благополучие и защиту, то это и есть заклинание. Тогда вопрос, что такое мантра? Откуда пришло понятие мантры, вы знаете? Из Индии. А с чего начинаются все мантры, вы знаете? Со слова «ом». Любая мантра начинается со слова «ом». А что означает слово «ом», вы знаете? Что? Ну, в Индии богов 33 миллиона, какой из них? Основной. Вот. Что получается? Что многие занимаются йогой, читают мантры, а спрашиваешь, а в чем смысл главного слова, догадываются, подразумевают, но не знают. А ведь главное слово — это главная цель. Так вот, так сказать, точный перевод, насколько я прочитал, слово «ом» означает «целое». Есть три божества главных. Бхагаван, это Бог-дух, насколько я, Бог за пределами всего. Брахман — это объединяющий. И Пракрити — это, Вселенная. То есть, опять же, троичность божественного. Но как только мы говорим о троичности, да, это все едино, но для нас оно представляется в различными аспектами Высшего Творца. Но в конечном счете мы должны говорить только об одной точке, которой все сводится. Поэтому троичность Бога, мы можем говорить, да, Бог — это, Вселенная, это часть Творца, это Бог тоже Вселенная. И за пределами всего тоже Бог. И абсолютно единый тоже Бог. И у человека начинается смешение этих понятий. Как кто-нибудь когда-то думал о том, что почему, что является причиной того, что в Индии 33 миллиона богов? Никто не думал? Почему такое чудовищное количество? Ответ простой. Не задумывались, почему? Вот в религии, скажем так, в православии три бога. Так уж если говорить. Как представляется. А в Индии 33 миллиона. И все нормально. Знаете почему? То, что такая религия имеет дикое количество богов, которые в язычество все превращают, не рухнуло, говорит о том, что у нее сердцевина очень мощная. Это первое. Второе. Почему все-таки пошло расслоение на такое безумное количество богов? Значит, где-то в первых звеньях что-то нарушено, правильно? Так вот, в Индии троичность Бога представлена материальными объектами, личностями. Вот Бхагаван, Брахман, скульптурное изображение. Как только мы пытаемся Бога представить в каком-то материальном аспекте, знаете, что мы делаем? Мы его переводим со всех областей в зону материальную. И тогда троичность Творца исчезает как троичность, появляется только один вид Творца. Да, наша Вселенная — это одно из, можно сказать, тела Бога. И она тоже троичная, все процессы в нашей Вселенной тоже троичны. И даже человек, имеющий, так сказать, не только физическое, но и временное тело, троичен в пространстве. Я смотрел, человек выглядит как три точки пространства. Три импульса. Один в прошлом импульс, второй в настоящем и третий в будущем. На самом деле человек это, он физический объект на внешнем уровне, физическом, а на уровне полевом это уже три всплеска волны. Так вот, что получается. Когда мы Бога представляем, как только мы пытаемся представить его материальным обличье, мы уже не можем, то есть Творец за пределами всего не может быть изображен. Принципиально. Недопустимо его изображать. Мы его оттуда переводим сюда. Все. Троичное закончилось. Истинное. Поэтому, когда в Индии начали богов изображать в материальных аспектах, ну, представьте, там, 7 тысяч лет назад, понятно, человек вообще, так сказать, ничего не понимает, ему нужно вот что, вот это Бог, да. То есть популяризация делает, так сказать, страшные вещи. С одной стороны, человек говорит, да, вот на этому Богу я поклоняюсь, он начинает о нем быстрее вспоминать, легче ему говорить о Боге. Да, вот в том-то храме Бог такой, ну, все понятно, я иду, поклоняюсь. То есть для людей низкого уровня это хорошо, это их поднимает. А высокий уровень, наоборот, принеможает до этого уровня. Поэтому как только троичность божества целого представлена материально, это уже не троичность, это уже единичный аспект. Все стянулось в одно. И дальше начинает он, так сказать, в этом мире плодиться с неимоверной скоростью, потому что нарушен главный принцип. Бог здесь, Бог за пределами всего, и Бог абсолютен, выше всего и объединяющий все это. Вот эти аспекты начинают утрачиваться. Но, по сути, Индия все-таки сохраняет единобожие по своей структуре первичной. Поэтому все мантры начинаются с Ом, и мы должны понимать, что Ом — это целое, это Творец за пределами всего, здесь, и надо всем, это целое, которое обнимает все, за пределами целого не может быть никогда ничего. И что бы мы ни делали, мы должны начинать с импульса устремления к истинному Творцу. И в этом плане, когда начинаешь, что такое любая мантра? Любая мантра — это молитва. Это сейчас молитва, раньше мантра. Это есть словесное, разговор с Богом. То есть мы начинаем с единого Творца, а потом переходим дальше по ступеням и уже как бы, сказать, то есть мы себя отождествляем сначала с единым Творцом, а потом с его проявлением. Ом нам хагавата. То есть Ом нам, на, сказать, намаха — это имя, Хагавата — это святой, это, можно сказать, Бог-дух. То есть перевод, как я это понимаю, абсолютный Творец проявляется нам в виде Творца непознанного, можно сказать, в виде Духа Святого. И вот как бы созерцание — это мантра, она настраивает нас на общение и единение с Богом. В принципе, то же самое, что молитва. И когда человек понимает, что мантра помогает ему ощутить единство с Богом, тогда эта мантра, она нормально работает. Ну а для многих что такое мантра? Отрешиться, поговорить, ощутить полет, что-то еще там, решить проблемы по хозяйству, по здоровью. Да. Ну, да, да, может быть. У меня еще вопрос. У нас в православии есть святые. И очень многие к святым ходят и молятся. То есть для меня это мало к этим богам индийским. Совершенно правильно. В православии, около, насколько я знаю, 11 тысяч святых. И здесь даже они все плодятся и плодятся. И... Правда, тут в последнее время странно. Уж если собор принял, так сказать, человека святым, как бы он так и остается. А тут я слышал, патриарх взял там пару десятков, смахнул, все, исчезли. То есть скоро там будет у нас, так сказать, одни появляться, другие исчезать. То есть а кого-то назначают Богом, кого-то увольняют. Ну что делать? Кстати, по этому поводу записка. Хотел спросить, что вопрос не только у меня. Мы с женой работаем, стараемся, читаем книги, спорим, двигаемся. В общем, пытаемся сына приобщить. Не знаем, как можно ему доказать, что все именно так есть, как описано в Библии и в ваших книгах, в других источниках. Он утверждает, что религия придумана как еще один метод управления людьми, чтобы сделать их покорными судьбе. И в то же самое время сильные мира всего делают все, что им захочется. И при этом живут замечательно. С детьми все нормально, с деньгами и со всем остальным тоже. Какие аргументы можно привести в таком разговоре? И еще, такое ощущение, что иногда вроде стараемся делать все, как описано, как вы рекомендуете работать, а вот вроде тупик. Или как будто не туда идем. Дело в том, что для того, чтобы ощутить единство с Богом, нужно все потерять. А сказать, часто нам очень сложно потерять свое сознание, свою душу. Помните, Христос говорил, кто душу ради меня? То есть душа – это символ привязанности в этом плане. Так вот, что здесь получается? Вот у человека, который написал записку, четырехкратная программа самоуничтожения из-за поклонения теме гордыни, сознанию, способности. То есть сознание у него на первом месте, душа на втором. Поэтому человек читает, человек делает и чувствует ступор. Почему? Если в какой-то момент человек не меняется, бесполезно. Информация перестает работать. Молитва без дела мертва. Поэтому вот мы, если мы начинаем останавливаться, значит, один из признаков – мы не хотим меняться. Вот почему та женщина прочитала 7 книг и дальше не смогла читать? Скорее всего, потому что прочтение нескольких книг, в конце концов, подводит человека к ситуации. Либо ты меняешься, либо ты болеть начнешь. Это помощь в изменении. Либо у тебя что-то с головой начнется. В лучшем случае полный ноль, чтоб ты не делал. Это знак. Если ты хочешь подняться на гору, надо идти. А человек читает инструкции по подъему, читает, сидит, читает дальше, читает. Что-то тут не получается. Гора все так же видна, а результата никакого. Встань и иди. То есть смысл моих исследований в том, что мои исследования помогают человеку меняться. Если вы не хотите меняться, а хотите молиться, ну это ваше право. Поэтому здесь то, что я раньше бы сказал, повышенный уровень гордыни. А повышенный уровень гордыни, рано или поздно, вам могут помочь болезнью, унижением, потерей денег. Если вы не хотите меняться, вас будет откупоривать принудительно. И потом на ровном месте начнется череда несчастья. Человек напишет следующую записку. «Читаю ваши книги, посыпались несчастья. А я ведь читаю ваши книги давно, я вам верю, опять сыплются несчастья». Ну и хорошо. Так вот почему? Дело в том, что на самом деле сын, который говорит, что религии придуманы для того, чтобы народом управлять и так далее, сын-то прав. Религия – это всегда служанка на службе у царя. Потому что религия – это организация. А вот вера, верой управлять, сказать, извините меня, гораздо тяжелее, чем религия. Если честность, неподкупность священника – это лучшая защита от правителя. Потому что правителю нужны стратегические советчики. Если священник не привязан к деньгам, если священник видит дорогу к Богу, он становится ясновидящим. И он может спасти. Не может управленец, политик, царь заниматься стратегией. Он привязан слишком к этому миру. Он в агрессии находится. Он должен защищать, нападать и так далее. Поэтому ему нужен, так сказать, фары дальнего света. И такими фарами у него всегда были астрологи. Но астролог он может только сказать, как и что. Звездочеты, астрологи, хиромант и прочие, предсказатели, ясновидящие. Но все они могут только предсказать события. А изменить события, как изменить, может как раз кто? Пророк, священник, вот те, кто заведует вопросами видения божественной воли. Поэтому такие люди всегда нужны были царям и правителям, всегда. Но когда священник начинает воровать, сказать, пьет, кушает от пуза и так далее, ну, извините меня, тогда он должен занять то место, которое он должен стать подчиненным царя для того, чтобы управлять народом и дурить народ. Поэтому, когда вера вырождается в религию, а религия утрачивает веру, тогда она становится служанкой царей. И тогда те, кто на эту веру плюют, они прекрасно живут, потому что веры-то нет на самом деле. Те, кто не верил в советскую власть, процветали. А те, кто были истинными, так сказать, ленинцами и прочее, все оказались в тюрьмах. Вы же статистику слышали об этом. Именно честные, убежденные большевики, они все без головы остались. А те, кто жил здравым смыслом и особо не верил в советскую власть, а верил в порядочность, нравственность и так далее. Эти люди как-то выживали. Кто в Бога верил внутренне, эти выживали. А кто в советскую власть, все погибли. Именно они закладывали других. Их закладывали. Они ненавидели и за эту ненависть расплачивались. Все логично. Поэтому тот, кто не верит в нынешнюю религию, те процветают. А потому что нынешняя религия не к Богу ведет, а к безнравственности. Так поэтому и получается, что люди нерелигиозные лучше и порядочнее часто. В Америке же проводили исследования. Среди верующих, а там протестантизм, как вы знаете, соотношение верующих и атеистов на свободе и в тюрьмах. Так вот, атеисты, скажем, на свободе их 10%, вернее, сейчас скажу сколько. Ну да, на свободе, если их 10% от общего количества, то и в тюрьме их 10%. А верующих на свободе, не помню. Ну, в общем так, получается, что в тюрьме среди верующих процент криминала среди верующих в 10 раз выше, чем у атеистов. И агрессивность верующих намного выше, чем агрессивность атеистов. Почему? Потому что вера-то во что у протестантов? В самого себя. Ты поверил в Христа? Грехи снялись. Все. То есть не нужно никаких проблем. Поэтому проблема не в том, что... Поэтому отсюда такое критическое отношение к религии. Но дело в том, что критическое отношение к религии превращается в критическое отношение к вере. Что и было у большевиков. Религия, так сказать, перед революцией православие начало разлагаться. Полное, так сказать, отсутствие веры, сытые, толстые, пьяные попы, коммерциализация, которая все захлестнула, священники забыли о вере. И вполне естественным был кризис. Да, были честные священники, да, несомненно. Но мы говорим о тенденции, которая начала истреблять православие. Абсолютная невозможность меняться, нежелание идти навстречу народу, закабаление, так сказать, народа полное, признание его рабства и прочее. То есть религия превратилась в момент истребления народа, по сути дела. Народ протестовал. Ребенок всегда мстит за неправильное воспитание. Не сумела религия правильно воспитать людей. Люди отомстили. Так вот сейчас, поскольку религии умирают, кризис идет тяжелейший всех религий, то и получается, что атеисты лучше и порядочнее выглядят, чем представители религии. Такое отношение к молодежи у религии очень сильное. Моя племянница в Испании говорила с молодым парнем. Она говорит, а вы в Бога верите? Он говорит, нет, что ты. Но старики, говорит, верят, а мы не верим. 15 лет назад в Испании, он ей сказал, 15 лет назад у нас понятия развода не существовало. А сейчас, говорит, у нас не существует понятия брака. Никто не женится из молодых, все в гражданском браке живут. За 15 лет. То есть что это получается? А это получается следующее. Почему сексуальная революция? Начнем с того, что где она произошла, сексуальная революция? Нет, не во Франции, в Америке. А почему она произошла в Америке? Очень просто. А потому что люди, наверное, безумно привязались только не к сексу, а к деньгам и работе. А почему люди безумно привязались к деньгам и работе? А потому что за 20 лет до этого, в 1945 году, было подписано соглашение, что доллар стал резервной валютой. И через доллар Америка стала грабить весь мир и выкачивать все соки из него. И пошел бум, золотая лихорадка в Америке. Работа стала давать доходы, благополучие и все. И люди поймали клин на этом огромный. А дальше пошло разложение во всех областях. И сейчас банки Америки пухнут от денег, а школы закрываются. Логики никакой. Есть только одна логика. Логика денег и самоуничтожения. Вот очередное письмо, тоже в эту тему. «Не могу поверить, что это произошло со мной. Изменила мужу с первым встречным поперечным. Страсть захлестнула такая, что была совершенно неуправляема. И сразу уже узнаю, что моя дочка интересуется темой лесбиянства и транссексуализм. Неужели я ее так загрузила своим поступком?» Здесь было обратно. У девочки пошла тенденция к лесбиянству, транссексуализму. То есть Это уже последняя стадия агонии, уже когда идет клин такой, значит, тема гордыни совершенно непроходима. Откуда это пришло? От матери. Матерь дает шанс ее спасти. Идет взрыв вожделения. Если мать держит, она преодолевает это искушение и переориентирует дочку. Мать не сдержалась, утопила дочку и после этого получает информацию. То есть шанс данной матери на спасение дочки мать использовать не смогла. Скажите, транссексуализм – это по диагностике еще хуже, чем гомосексуализм или одинаково? Ну, я думаю. Это как, я помню, одна мне женщина, пациентка звонила и говорит, вы знаете, вот у меня брат, он армянин, он поехал в Америку, живет, и он тут недавно отцу написал, что папа, извини, но я влюбился в парня, и мы живем с ним вместе. И отец ему пишет письмо. Сынок, ну он хотя бы армянин, скажи. Так вот вопрос, что лучше, что хуже. Почему, когда я молилась, сексуальное желание вспыхивало с еще большей силой? И это при всем том, что муж уверен во мне на все 100%, а подруга считала почти святой. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда человек молится, а его растягивает на секс, это означает, что он не просто западает на сексе, и у него не просто гордыня повышенная, а у него безумная привязанность. Но часто привязанность усугубляется тем, что у него повышается гордыня, идет концентрация на деньгах и прочее. Вот я посмотрел, что у этой женщины идет. У нее идет 8-кратное пожелание смерти детям и мужу из-за 13-кратного пожелания смерти душе. Это может быть связано с непереносимостью боли души, с абортами, с сексуальными утехами, с сексом до брака и так далее, и так далее, и так далее. Свободная, так сказать, эмансипация, свободная жизнь. То есть женщина накапливает концентрацию на удовольствии, алкоголь, секс, изобильное питание, работа на износ. 4 фактора всего для начала. Все это откладывается. Потом перед зачатием, скажем, ребенка есть возможность изменить музу, красавец и так далее. Она изменяет, топит ребенка. Все это копится, копится. Потом во время беременности нужно воздержаться от излишнего секса. Муж просит, вперед опять же. Потом, так сказать, переедание, потом алкоголь во время секса, и все это крутится и крутится. А потом все это накапливается и начинает вылетать. Вместо того, чтобы появляются новые искушения, женщина их не преодолевает, дальнейшее накопление. А потом уже ребенок все, транссексуал, лесбиянка и прочее. Матери дают последний шанс на то, чтобы как-то ее вытащить. Мать уже не может, потому что маховик крутится уже самостоятельно. Ну а дальше что? Дальше, если речь пойдет о детях, пойдут тяжелые заболевания. А если она будет лесбиянкой надолго, детей не будет, то, может быть, и здоровье сохраните. То есть, когда отрезают будущее, тогда можно сохранить здоровье. Ну, по этой системе сейчас все идет, медицина современная. То есть, человеку дают здоровье в обмен на его здоровье детей или его будущее. У человека срезается будущее, вся энергия идет в настоящее, он выздоравливает. Ну, кажется, это его право. Почему я говорю, что вся современная медицина, она дает бешеное количество увеличения детей, потому что те, кто раньше умирали, сейчас живут. И получается вроде бы увеличение детей на планете, эпидемии и так далее, но это иллюзия. Увеличение внешнее, которое потом превратится, то есть пик делают, а потом он идет вниз. Потом все те дети, которые не должны были жить, которых природа протестовала, пускать это искусственное оплодотворение и прочее. Природа протестовала, нельзя, генофонд испорченный. Их плодят, и этот испорченный генофонд начинает распространяться, потом в какой-то момент, опа, все, теперь никому нельзя. Вполне логично. Так вот, судя по всему, в 16-м году это начнется, а дальше по ситуации. По каким признакам можно определить, что мы берем энергию от потомков? Знаете, когда вот на душе как-то не так, вот ощущение, надо ориентироваться на душу, чувство любви в душе. Вот когда у меня были перегрузки, но я это чувствовал. Вот я когда в 2000 году вел семинар, я ночью проснулся и понял, что я могу умереть. Потому что перегрузка, я это чувствовал. Я думаю, я все равно его доведу. Я семинар довел. Я потом в поезде умирал и чудом выжил. Вот тогда я понял, что это чрезвычайно опасная вещь. Перегрузки по работе, нервные перегрузки и прочее. Дело в том, что если вы настраиваетесь на то, чтобы фиксировать перегрузку, падение энергии, в первую очередь это связано с работой. Если вы настроитесь, вы потом начнете чувствовать. Когда человек знает, что вот это может быть, как и Леонтий проводил эксперимент, рука не чувствует света. Водяной фильтр включает-выключает свет. Не почувствовал укол, почувствовал, убрал руку, нет проблем. Через буквально несколько экспериментов, несколько десятков, человек начинал чувствовать свет. Хотя не мог чувствовать, нет рецепторов на свет. То же самое, если вы начинаете понимать, что, скажем так, вот вы сейчас задаваете вопрос, вот я хочу этот продукт есть или нет. Если не возникает желания, не ешьте, значит, в нем что-то есть негативное. Верьте вашим чувствам, они начнут работать. То же самое, начинаете настраиваться на то, что перегрузка опасна, падение энергии. Мы всегда при перегрузке забираем взаймы, потом отдаем. Уж если у вас была перегрузка, отдыхайте потом. Не держитесь в долгом форс-мажоре для начала. А потом начнете чувствовать перегрузку и поймете, что это опасно. Кстати, сказать, я как раз хотел сказать, какой один из главных признаков того, что как определить, как мы жили в прошлой жизни? Знаете, очень простой рецепт. Достойно мы висели, вели, недостойно. Какие у нас родители, такими мы были в прошлой жизни. Родители агрессивные, алкоголики, преступники, убийцы. Вот это все наше поведение оттуда. То есть, какие мы были в прошлой жизни, таких мы получаем родителей. Четкое совпадение. Если родители, значит, мы по-разному себя вели, наверное. Сергей Николаевич, а если да. Просыпаешься и сразу страх? Если еще чего-то подумать? Утром просыпаетесь, сразу страх. Страх, что это такое? Это сознание. Гиперфункция сознания. Сознание боится. И у моей мамы тоже так. Ну, значит, гордыня повышенная. Первое – простить мужчин, принять унижение, снять недовольство судьбой, научиться принимать божественную волю. И все, и со страхом полегче будет. Еще один вопрос. Если в пост усилятся сверхспособности, а человек не готов, можно ли их контролировать? Если да, ну-ка, то как? Понимаете, в чем дело? В пост у вас раскрываются сверхспособности. Ответьте себе первое, что нужно сделать. Ответить на вопрос, что такое сверхспособности. Будьте здоровы. Что такое сверхспособности, знаете? Энергия, подсознание. Что? Возможность менять мир. Возможность менять мир. Отвечаю. Сверхспособности – это исполнение желаний. Всего-навсего. Повышенная возможность исполнить желание. Такие, а какое у вас желание в пост? Ну тогда сверхспособности, это же хорошо. Чего бояться? Если ваше желание объединиться с Богом, поверить в Бога, сохранить любовь в душе, спасти свою душу, жить и принимая божественную волю, выполнять заповеди, то сверхспособности в этом плане – это огромное благо. И когда сверхспособности в первую очередь направлены на это, то какие проблемы? Вы не заметите ваших сверхспособностей. Поэтому есть одно простое применение всем сверхспособностям. Применяйте их для спасения души. А обычные способности применяйте для, так сказать, ваших инстинктов. Для тела, благополучия и всего остального. То есть разделите Богу Богова, Кесарю Кесарева. И когда вы поймете, что сверхспособности должны работать в одном диапазоне, а все, что касается денег, работы, семьи и прочее, в другом диапазоне, у вас не будет проблем. А у нас же диалектики-то нет, мы не можем одно отделить от другого. У нас если сверхспособности, то тут же из банка деньги домой. А если человеческое, то с грязными ногами, с амбициями к Богу, так сказать, на прием. И там проблемы, и здесь проблемы. Почему я говорю, вера в Бога без диалектики невозможна? Вот в Индии есть понятие парность грехов и добродетелей. А у нас, понимаете, мы настолько нас религия приучила, либо хорошо, либо плохо, что это катастрофа. Я в Индии был, там человек, мой гороскоп посмотрел и говорит, Вы знаете, вам нужно заботиться, научиться заботиться не только о других, но и о себе. А я скажу почему. Потому что когда я забочусь не только о других, но и о себе, тогда у меня есть зона самосохранения. Я не буду перегружаться. Если я о себе забыл, то моя перегрузка для того, чтобы другим помочь, может уйти за красную черту, и я могу умереть. У меня это одна из главных проблем в последнее время. То есть я знаю, что нужно заботиться о себе, я всем об этом говорю. А у меня в подсознании идея православия, которая мне вдолбили с детства, умирать за других. Что Христос сделал? Умер за других. Он про себя забыл, умер за других. Ты должен умереть за других, ты не должен думать о себе. Отсюда идеалы коммунизма такие же. Ты не имеешь права иметь свою собственность. Ты должен раздать всю собственность другим. Все ходят и раздают друг другу. Извините меня. Мне дали, я испугался. Ой, у меня собственность. Опять раздать другому. Никто не работает, все раздают. А потом удивляемся, почему у нас проблемы. Поэтому еще раз хочу сказать. Религия, утратившая диалектику, это религия, утратившая любовь. И такая религия перестает быть верой, а становится инструментом для порабощения и управления. И она должна умереть. Так вот, умирает православие, и уже, по сути дела, умерло католичество. Это проблема. Но никогда не бывает плюса без минуса и минуса без плюса. Если умирает, а не христианство, умирает искаженные трактовки христианства, а христианство как раз сейчас может возродиться. И когда Христос говорил о своем пришествии иносказательно, то, так сказать, просто чисто логически понимаешь, что если сейчас мы не поймем, о чем говорил Христос, то шансов у нас просто нет. Дело в том, что, так сказать, есть такая фраза: «Любовь и голод правят миром». Как вы насчет этой фразы? Нормально вроде бы, да? Подстава. Фальшивка. Все для виду, внешняя диалектика, на самом деле никакой диалектики нет. Объясняю. Любовь – это секс на самом деле, а голод – это еда. А еда и секс – это одно и то же. Это тема вожделения. Значит, диалектики-то нет. Липа. Знаете, кто управляет миром? Миром управляет любовь. А в главном – а на внешнем уровне знаете, кто управляет миром? Ну? Вчера банкиры управляли. Да, так вот, если говорить о любви как привязанности к сексу, то любовь и деньги правят миром. Деньги. То есть, если говорить желание, хлеб, голод и деньги. Потому что деньги – это голод по власти. Там физическое, здесь духовное. Так вот, деньги – это символ власти. Поэтому сейчас торговцы подмяли политиков и подмяли священников. Кто может победить деньги? Кто может эту силу победить? Только нравственность. Но любого нравственного политика сейчас убьют. Что тогда делать? Народ, если станет нравственным, если народ пойдет в направлении к Богу, то никакой банкир его не сломает. Поэтому если политик, вот это то, чего не понимает Путин, судя по всему, если в России не появится идеологии, никакой президент и никакой клан не смогут победить банкиров. Изнутри убьют, снаружи, все что угодно. А вот если будет сформирована идеология, она будет поддержана народом, вот тогда торговцев можно победить. Тогда с раковой опухолью можно справиться. А идеология заключается в первую очередь в чем? В чем проблема коммунистов? Они хотели построить счастливое государство, уничтожив при этом отдельных граждан. Вот логика. Отними у человека все, и возникнет счастливое общество. Так вот, счастливое государство, на самом деле, знаете, из чего состоит? Из счастливых граждан, объединенных общей идеей, нравственностью, идеологией. А счастливый гражданин – это, в первую очередь, не тот, у кого есть еда, не хлебом единым, и не тот, у кого есть дом, а тот, у кого душа счастлива. А это вера и нравственность. Так вот, если в государстве будет вера и нравственность, то тогда будет и дома, и еда, и все что угодно. Потому что сегодня это, так сказать, еда, завтра это экономика, послезавтра политика, а еще дальше это религия. Все едино. Это аспекты душевного здоровья человека. И в этом плане у России есть шанс. Но пока то, какой должна быть Россия, демонстрирует Китай. Китай изучает, создает школу воспитания детей, говорит о нравственности, о том, что плохо быть богатым слишком. Вот Россия, глядишь, подучится у Китая, тоже процесс пойдет позитивно. А у Германии хоть был шанс? У Германии... Ну, понимаете, раз книжка выходит, значит, есть шанс, я считаю. А в Америке есть шансы? Да? С Америкой беда. Что? Ну, раз Бельгия рядом с Германией, значит, тоже есть шанс. А сейчас 40 минут работы над собой. Значит, первое. Плохие мысли о себе, о стране, уныние о людях нужно убирать. То есть все закономерно. У нас сейчас не этап гибели, а этап изменения, возрождения и раскрытия. Скажем, раз человечество должно жить, оно будет преобразовываться. Я неоднократно видел, что в 2020 году идет вспышка, новая энергетика, а с 30-го года просто сияние. Так что с 30-го года там, не знаю как внешне, но на тонком плане реальные изменения. Так что, сказать, вы сказать, будете должны закладывать все эти изменения. Так что сейчас за эти 40 минут есть предложение, как минимум, естественно. Я вспомнил про записку про мужчину-наркомана. Тут кто-то мне прислал, что тут какой-то вот специалист, немец, он занимается этими вопросами и может помочь. Так сказать, его исследования сходны со мной, я не знаю, если... встретитесь тогда возле стола, кто написал эту записку, и та, и другая женщина, можете поговорить. А так, в принципе, если говорить о помощи другим, через себя, как это делается? Первое. Представьте, что тот человек, которому вы хотите помочь, это ваш ребенок. Усилится связь. Второе. Эта связь усиливается весной. Значит, весной исключайте четыре аспекта. Еда, секс, алкоголь, и перегрузки по работе. Максимальное отрешение, молитва. И, соответственно, когда вы себя приводите в порядок, когда вы отрешаетесь от всего, когда это состояние вы нащупаете, то ваша молитва за себя и за другого может реально помочь. Что еще? Информация работает на невербальном уровне. Это я неоднократно, мне писали записки. И дети, и, сказать, те, кто вообще не понимает на русском языке, и кошки, собаки, птички, все реагируют на информацию. Поэтому человеку, когда он спит, можно просто включать диск. Пускай всю ночь диск крутится со слабым звуком, и уже это может воздействовать на подсознание, помогать. Особенно диск выздоровления, где, как говорится, больше эмоциональной информации можно включать. Если человек готов его слушать, просто пускай он его слушает постоянно. Если он внутренне готов к изменениям, то может это давать реальный эффект. Так что я про немца и говорю, что он тоже человек. Что-что? За родственников, конечно, за здравие души. Я считаю, моя точка зрения, если мы должны заботиться о любви и о душе, в первую очередь, то о них надо и молиться. А если, понимаете, когда мы говорим о здравии, подразумевается, если есть здравие души, будет здравие духа и тела. Душа все выстраивает. А если мы, молимся о здравии тела и забываем про душу, то никакого здравия-то не будет. Будет временный эффект. Что такое здравие тела без здравия души? Это медицина современная. Таблетками нашинковали, человеку стало легче, а внутри проблемы усилились. Поэтому подразумевается, сказать, что мы должны о душе думать. А родители тоже представляют их детей? Конечно. На тонком плане. Дело в том, что если родители умерли, то все их, как говорится, наследство сидит в вас. Вы молитесь за себя, вы, так сказать, тепло думаете о них, вы можете, уж если о покаянии говорить, что какие-то, ну, подразумевается, что какие-то ваши проблемы пришли от родителей, но эти проблемы никогда не бывают только от родителей, они совпадают с вашими проблемами. У родителей ревность, значит, у вас была прошлая жизнь. Поэтому вы можете, так сказать, чтобы молиться за себя, говоря не я, а мы. Мы подразумевает вы и родители. Мы подразумеваем я и мои, так сказать, дети. Вот в этом плане, когда вы молитесь за себя, говоря «мы», подразумевается, что тот негатив, который был на родителях и который остался у вас, он должен быть преодолен. Вы иногда делаете очень конкретные практические советы. Разъясните, пожалуйста, как не срастаться душами с любимым человеком. Дело в том, что если у вас любовь к Богу больше, чем к любимому человеку, это означает, что срастания не будет. Если для вас первая заповедь «возлюби Бога» – главная, а «возлюби ближнего своего» – вторая, то значит уже все нормально. Что такое «возлюби Бога»? Бог в каждом из нас. Значит, мы должны сначала любить Бога в человеке, а потом его душу, а потом уже его тело. Подразумевая, что тело болеет, стареет и умирает. И когда мы с точки зрения Божественного смотрим на, так сказать, человека, то понятно, что его тело несовершенно, и любовь к телу временна. Вот пока оно хорошо, мы любим, потом уже любовь меньше и проще. Но на уровне подсознания наша любовь остается. Значит, она уже не к телу, а к душе, потому что тело уже как бы не шибко до любви и достойно, говоря простым языком. Делали же эксперименты пожилых людей, проживших вместе несколько десятков лет. Внешний уровень эмоций никакой. Они просто уже как друзья сосуществуют вместе. Берут внутренний подсознательный рой, имя проговаривают, и вспышка эмоций точно такая, как при влюбленности первой. То есть на тонком уровне чувства вообще не остывают и не слабеют. Вот логика. В подсознании нет срока давности, я об этом всегда говорил. Поэтому, если мы понимаем, что любить нужно человека, а не его пиджак, пиджак – это тело человека, то, соответственно, любовь будет правильная. А представьте, подходит, пиджачок обнимает, целует. Он говорит, да меня, может быть, а ты что это такое? Вот и конкретно. Пиджак снял, она за ним побежала. Вот на таком уровне многие любят. Дальше, как не срастаться душой с любимым человеком? Диалектика. Где Бог, там и диалектика. Там всегда диалектика, где есть Бог и любовь. Там, где есть радость, там есть и боль. Если мы любимого человека воспринимаем только как источник радости, все, любовь ушла. Потому что как он дал боль, мы его начинаем ненавидеть. А как мы воспринимаем человека? Мы всех воспринимаем, подражая по отношению к Богу. Если мы считаем, что Бог только источник радости, любимого человека истинно мы любить не сможем. Потому что любая боль будет вызывать в нас ненависть и протест. А чему нас учит религия? Религия учит, что добро от Бога, зло от дьявола. Значит, к чему нас призывает религия? К искоренению любви. Как это ни странно. То есть православие призывает к искоренению любви, разделяя Бога и дьявола на две несоединимых, так сказать, противоположности. Это печально, но это факт. Я об этом вынужден говорить. Хотя, опять же, диалектика. Многие думают, что когда я критикую православие, то я считаю, что это просто вред и так далее. Я подчеркиваю, что по сравнению с католичеством и протестантством, православие несет в себе энергетику христианства. В глубине православие сохраняет единобожие, как это ни странно, при всем этом культе икон и прочее, чисто коммерческих аспектов. В православии есть божественная логика. Там Бог на первом месте, человек на втором. Даже если Бог выглядит как, сказать, в языческом исполнении, как земной человек. Почему, сказать, Христа объявили Богом? Да очень просто. В старые мехи налили новое вино. Православие распространялось в Греции. А там же кто? Там язычники. Там главная схема какая? Сказать, что в человеке есть Бог, невозможно, не поверят. Они говорят, ну, вот, это Бога человек-то, понятно. Значит, Бог пришел на землю в облике человека. Зевс спустился в виде дождя, появился Геракл. И вообще эта схема, когда Бог принимает облик человека живет на земле, она пришла из древней Индии, из Египта. И откуда вся мифология Древней Греции? Из Египта, из Индии. Поэтому объясни человеку, что мы все божественны. Никто в это не мог поверить. Поэтому взяли самую упрощенную версию. Бог спустился на землю и принял облик человека, всех спас и так далее. Тут язычники на ура восприняли. Но 3000 лет назад, сказать, языческая Греция, это было нормально, это было познание мира. А извините меня, когда христианство к этому варианту свели, это катастрофа. Но тем не менее, при всех, так сказать, искажениях безумных, в православии все-таки понятие Бог на первом месте. А в католичестве божественное и человеческое, в православии попытались убить логику человеческую, истребить культ денег. В православии все плохо. Секс плохо, деньги плохо, честолюбие плохо, красиво одеваться плохо, соревноваться плохо, умирать хорошо. Вот вся логика. Это есть логика божественная, которая истребила человеческую, логика подсознания. А в католичестве уже начинается тема более-менее сосуществования. Оказывается, человек — это тоже хорошо. Есть божественная логика, есть человеческая. А в протестантстве, но в католичестве логика человеческая начала потихонечку вырастать, вырастать. X веку совсем окрепла, послала божественную логику и начала разбухать. И пошла, так сказать, уже деградация с X века, когда католичество выделилось в отдельную религию. А с XIV века человеческая логика уже скушала божество и начала приторговывать верой. А последние 3 столетия уже пошла откровенная деградация. А последние 30 лет распад, который завершился 28 января или февраля. 28 февраля, последний день, сказать, середина зимы, самое, так сказать, лютое время, но последний день, и вот все, и закончилось. Ну а в протестантстве, я говорю, когда я спрашиваю, если убрать из православия божественную логику, что будет? Будет пьянство, разврат, культ денег и так далее. Мне говорят, а в принципе, так это же это все и есть. Я говорю, значит, нет божественной логики уже. А если у католичества убрать божественную логику, что будет? Сплошная торговля и коммерция. А если у протестантской религии забрать божественную логику, что будет? Ничего не будет, потому что там ее и нет. Если вы в православии есть божественная логика, если в католичестве есть усеченная божественная логика, то в протестантстве просто она отсутствует. Прекрасная человеческая логика. Прекрасная по форме. Не пьют, много детей, честные. Просто идеальный вариант. А по факту, по результату, что приходит? Самый лучший человек, вооруженный только человеческой логикой, это прекрасная, такая добропорядочная раковая клетка. Так вот, как не срастаться с любимым человеком? Если любимый человек обидел, а мы его любим по-прежнему, без ненависти, обиды и осуждения, значит, мы с ним никогда не срастемся. Чем яростнее мы реагируем на боль, осуждением, ненавистью, ревностью, обидой, тем, значит, сильнее мы уже приросли. Поэтому показатель обиды на близкого человека – это показатель приращения нашего к нему. Так что здесь достаточно просто все определить. Скажите, пожалуйста, как научиться всегда удерживать стратегические цели? Посоветуйте какие-нибудь практики и тренинги. Дело в том, что стратегическую цель трудно поддерживать по очень простой причине. Тактика перед носом, а стратегии не видно. Нынешний у вас, сказать, вы закопили зерно, сказать, продукты питания, картошку, капусту и прочее на зиму. Когда будет зима, а вот здесь перед носом сегодня свадьба, праздник, а потом еще один праздник, ну давайте все скушаем. Вот так все хорошо. А когда будет зима, а вдруг она не будет холодной? И человек начинает все метать, а потом начинает умирать. Значит, какой выход? Выход простой, в дисциплине. Человек сказал, вот 2/3 я оставляю на зиму. Он говорит, ну давай погуляем, но 2/3 я оставляю на зиму. То же самое здесь, как со стратегическими целями. Нужно периодически ограничивать себя в тактике и в настоящем. Сказано весной, не блуди, вернее, это не всегда сказано. То есть весной не увлекайся сексом, алкоголем, не переедай, не, сказать, не ешь тяжелых продуктов, не перегружайся по работе. Вот есть искушение, так сдерживайте. А еще можно и поголодать неделю или две, если есть возможность. И вот если человек периодически выключает сегодняшний день, а иногда и тактику. У него начинает вся энергия идти в стратегию. Нормальный процесс. Поэтому в любой религии в среднем полгода воздержания, полгода, так сказать, погружения. Нормальный, в принципе, режим. Для здорового 50 на 50. Если у человека начинаются проблемы, значит, уже 60% надо отрешаться, воздерживаться, и 40% погружаться. Серьезные проблемы – 80% отрешения, 20% погружения. У меня такое ощущение, что я периодически промахиваюсь и после хорошего пинка возвращаюсь назад. Но вы описываете нашу судьбу, у каждого такая ситуация. Обычно после промаха примерно через полчаса поднимается температура до 40, я болею. Тот факт, что работает обратная связь. Дело в том, что после прочтения моих книг у многих идет ускорение, и они успевают видеть, как неправильные мысли и поведение, даже направление дают эффект. Поэтому это все легче будет замечать. И, скажем так, когда вы понимаете, что ваше неправильное направление будет вашим внутренним состоянием тормозиться, вы потом легко заметите, будете уже, как говорится, самодиагностику проводить. И многие говорили, неправильно подумал, как молотком по голове, бум, сразу через какое-то время. Но понимаете, здесь что опасно? Если мы, проживая нашу жизнь, будем только ждать, когда молотком по голове стукнуть, чтобы определить, туда или не туда, мы должны из чувства любви исходить и не делать ошибок. То есть мы должны исходить не из наказания возможного и ждать, не наказали, можно делать все, что угодно. Непринудительная схема должна быть воспитания, а добровольная. Мы должны идти из чувства любви. Вот душа пойдет, значит, это делать можно. На душе кошки заскребли, значит, наверное, мы не туда идем. Вот это главный показатель, и на него, на добровольный показатель надо ориентироваться, на совесть. Что такое совесть? Это показатель уровня любви в душе. Любовь падает, человека с кошки скребут на душе. Вот в этом плане, чем опасен алкоголь? Человек что-то делает недостойное, у него на душе плохо. Стакан принял, я праведник. Сергей Николаевич, а если голодать женщину, вы писали, вы говорили, что можно мясо тоже есть во время поста. Понимаете, в чем дело? Система приоритетов. Для чего пост нужно определить? Пост нужен для того, чтобы уменьшить привязанность к этому миру. Поэтому для каждого, во-первых, когда человек просто берет по схеме, все выключает, а у него начинается стресс. Вот я, так сказать, четко заметил, если у человека идет уныние, если у него идет какое-то внутреннее опустошение, так сказать, эмоции он не может свои сбалансировать, ему надо есть мясо. Потому что если он будет отрешаться в этот момент, то свое, так сказать, может себе кучу проблем создать. Поэтому к посту нужно подготавливаться, нужно быть готовым. То есть пост должен приводить... Когда можно отключаться от мяса, от всех удовольствий? Тогда, когда у вас удовольствие от общения с Богом сохраняется. Вот тогда на фоне любви вы начинаете постепенно уменьшать одно, другое, третье. И если чувство радости сохраняется, то для вас это полезно. Если у вас чувство радости исчезло, а вы начинаете себя дальше ущемлять, то вы себе вкатите проблемы. Ваш пост придет к тому, что, так сказать, вы потом заболеете. Поэтому пост может происходить только на фоне радости и любви в душе. О чем Христос, в принципе, говорил? Он говорил, что вы с такими постными лицами пост проводите? Страдаете, вы, Бог увидит, что я мучаюсь, меня наградит. То есть пост для души, а значит, душа должна радоваться. Пока есть радость, вы должны выключать какие-то аспекты. И мясо здесь не главное. Главное это что? Самое опасное что? Во время поста что нужно выключать? То, что дает самую максимальную привязанность. То, куда идет максимальный выброс энергии. В первую очередь, секс. Но опять же, фанатично, разная конституция. Вы должны постепенно уменьшать до тех пор, пока есть радость в душе. То есть любовь в душе является индикатором. Нужно все уменьшать для того, чтобы переключить радость внешнюю на радость внутреннюю. Поэтому нужно уменьшить секс, уменьшить количество еды, исключить алкоголь полностью или, так сказать, практически полностью. Естественно, никаких перегрузок. И в этом аспекте мясо – это один из факторов, который можно убирать для того, чтобы на душе стало легко, потому что мясо – это тяжелый продукт. Вот тут мне записку написали, вы говорите, что долго переваривается, поэтому тяжелый. То, что долго переваривается и требует много энергии – это один из аспектов, то, почему мясо привязывает. Но есть другой аспект. Чем ближе к нам любое существо, тем опаснее его есть, я об этом говорил. Поэтому в этом плане самое опасное – это свинина, потом говядина, менее опасно – баранина, крольчатина, еще менее опасно – птицы. И вот по этой схеме идет. Потом рыба. А женщина вот пишет, я прочитала, что желток куриный переваривается за 20 минут. Значит, его можно есть в пост. Нельзя только по одной системе оценки. В пост, если вы хотите отрешаться, у вас на душе должно быть легко. Значит, нужно постепенно убирать тяжелую пищу и пищу животного происхождения. Сначала выключаете животное происхождение, причем не просто выключаете, а еще раз говорю, нужно просто делать чуть меньше, приучать себя, чтобы вы легко переходили с чувством радости. К животной пище перед постом вы добавляете все больше растительной. И вытесняете растительное, чтобы организм привык, а не просто вот раз и выключили, стресс кому нужен. Выключаете животное, переходя, скажем, по уровням мяса, потом выключаете рыбу, а потом уже, так сказать, овощи. Причем овощи готовятся-то... В этом плане самая лучшая готовка, я пробовал, мне самому очень понравилось, и вот эти вот восточные схемы приготовления, в Таиланде как раз попробовал, прекрасно. Вот эти вот... Сейчас был в Индии и купил опять такую сковородочку на газу. Что? Бок? Вок? Да. То есть нарезаешь все виды овощей, лук, морковочку там туда-сюда, туда бальзамического уксуса и масла, и вот все это вот подбрасываешь буквально там полминуты. И все, и получается, они не сырые овощи, они уже как бы готовы, прекрасный вкус, все витамины и вопросов нет. Сказали, что перед семинаром будет чистка. Уже сказали, уже подготовилась, все, завещание написала. Я и спрашиваю, ты еще не доросла? Не спешите, все будет. С детства меня интересовали глобальные проблемы. Почему рождаются больные дети? Почему болеют люди и друг другу делают больное? Я спрашивал у своей матери, бабушки, никто не мог ответить на ее вопросы. Говорили, ты задаешь такие вопросы, откуда только их берешь. Интуиция чувствовала, что если есть вопросы, значит, есть ответы. Почему на эти вопросы трудно ответить? Потому что мы пытаемся на них ответить, исходя из человеческой логики. Православие также, чисто из человеческой логики. Почему дети болеют? Да потому что, так сказать, дает испытание. То есть нужно отмазку какую-то. Вот это испытание. Да, в какой-то степени логично это испытание. Но перед, так сказать, это, потому что любая болезнь имеет всегда корни и... Есть настоящая болезнь, это, скажем, ствол. Есть будущее, это ветви. Есть прошлое, это корни. Так вот, болезнь всегда это, так сказать, проблемы, которые идут из будущего, и проблемы, за которые мы расплачиваемся из прошлого. Поэтому, если ребенок болеет, то, так сказать, объяснение очень простое. Значит, его родители что-то нагрешили. Об этом же говорится в Ветхом Завете, прямым текстом. Но православие отрицало семейную карму до последнего времени, правда. Я помню еще, как 10-15 лет назад священники с яростью говорили, что это там Лазарев грузит, дети отвечают за родителей. Это несправедливо. Опять та же тема. А сейчас начали говорить уже о телегонии, о наследственности. Тогда вопрос, почему священники категорически отрицали семейную карму? Я думаю, вы знаете ответ, я об этом говорил. Потому что семейная карма делает бессмысленным тогда спасительную миссию Христа. Если он со всех снял грехи, а, так сказать, человек приходит к священнику, тот должен снять с него грехи. А человек говорит, а я плохой, потому что моя бабушка была такой. А где бабушку найти, чтобы грехи снять? Ну и надо отрицать тогда семейную карму. Вот из таких чисто коммерческих соображений начали перекраивать теорию. Вот. Так вот, дети рождаются больные, потому что, так сказать, у их родителей было неправильное поведение, и, соответственно, у них неправильная прошлая жизнь. То есть элемент личного, так сказать, участия человека всегда присутствует. То есть если какие-то проблемы у тебя, значит, ты виноват. И тебе дали таких же родителей. И у тебя такие же дети. Вот одна из проблем, с которой я часто сталкиваюсь. Человек, скажем, должен был умереть, и он выживает. А потом у него должны быть дети. Он начинает опять помирать. Я говорю, а что ж ты хочешь? Он говорит, я же очистился. Дети где святые, чистые? Я говорю, нет, дети такие, какие раньше были. А теперь очищай их уже через себя второй раз. Я приводил пример. Парня должны были убить. И, так сказать, его приковали наручниками к батарее. И эти трое человек, которые должны были бить, сняли маски. Он понял, шансов нет. Они засветились. И он в этот момент вспомнил мои книжки, всех простил, начал молиться. Они его отпустили. А через две недели у него стала дико болеть голова. Пришел к врачу, он сказал, у тебя лопнул череп, как от удара бейсбольной биты. То есть он изменил ситуацию. Но его должны были убить, и сказать, я не понимаю, как это возможно, но живи, но по голове ты должен получить. Не по голове так получить, так он должен получить треснувший череп хотя бы. Чтобы думал, так сказать, лучше, не знаю. Я начала читать книги и нашла вашу. Моя бабушка познакомилась с Библией, рассказывала о Боге, но до сих пор так не совсем было понятно, что это такое. Дело в том, что если бы священники захотели, они бы давным-давно бы объяснили Бога и религию, но тогда они бы стали не нужны. Это то, что я называю парадокс учителя. Чем лучше учитель, тем меньше, чем быстрее он нас обучает и становится ненужным. А как жить священнику, как деньги зарабатывать, а самой религиозной организации? Поэтому церковь шла не в направлении разъяснения и приближения Бога, а в удалении от него. Чем запутаннее, непонятнее все, тем тогда больше нужны посредники. То есть, кто такой священник? Это переводчик между Богом и человеком. Если мы начинаем язык излучать, нам нужен переводчик? Нет, значит, нужно наоборот запутывать язык, делать его непонятным. Вот так все и происходило. И поэтому и текст читался всегда на старославянском, и проповеди чуть ли. То есть, нужно было, так сказать, людей замутить. Вот так же, как сейчас мировая торговля, захватившая власть, начинает политэкономии свои пудрить мозги. Так же делали священники. Один и тот же механизм. А поскольку я не на окладе, я не принадлежу никакой организации, и у меня была цель какая, написать книжку, чтобы люди, чтобы... У меня была цель, вот ко мне приходят пациенты. Это, я знал с самого начала, что это очень опасно, и это очень тяжело, и моя мечта была написать книгу, чтобы ко мне перестали ходить люди на прием, чтобы они по книгам сами лечились. В принципе, так и происходит. Люди читают книги, выздоравливают сами. Это моя мечта. Поэтому я в книгу запихивал, старался сделать все максимально просто, понятно. И, так сказать, главный мой импульс, чтобы люди от меня перестали зависеть, перестали на меня ориентироваться. И я чего-то в этом плане все равно, так сказать, сумел добиться. Поэтому и после прочтения моих книг становится понятными и Библия, и Ветхий Завет, и индийская философия. Муж у меня врач по профессии, тоже читает ваши книги, только на немецком, он немец. У него псориаз с артритом, лечит себя и клавокалыванием, и травами. Он занимался раньше спортом, но потом пришлось уйти. Можно ли понять причину его болезни? Дело в том, что и псориаз, и суставы – это, как правило, та же тема ревности, тема вожделения. Но здесь, опять же, главная особенность немецкого народа какая? Порядок, дисциплина, работа, пунктуальность. Так вот, эти качества хорошие или плохие? В какой мере? Эти качества – это рычаг. Чем лучше рычаг, тем вроде бы лучше. Но лучше тогда, когда за этим рычагом нормальный человек. Так вот, эти качества, сказать, прекрасно работают и являются положительными, когда есть правильная идеология и правильная религия. Когда есть религия, что эти качества, честность, порядочность, работоспособность должны быть направлены к Богу, значит, на спасение, на удовлетворение души, то тогда человек сразу же будет тормозить, когда будет перегибы в сторону инстинктов. А когда забывает о душе и общество становится атеистическим, тогда те же качества становятся страшными. Они начинают гнуть человека в плане инстинкта, сказать, все больший порядок, самосохранение, стабильность, а потом начинает клинить уже в этом плане. Почему в Германии гомосексуализм так бешено развивается? По этой же самой причине. Для атеистического общества очень опасно быть порядочным к работе. Вспомните притчу Христа. Притча о неверном управителе. Если твой хозяин вор, нельзя ему честно служить. Пришел хозяин и похвалил слугу, который его обманул. Значит, хозяин еще тот перец был. В чем причина низкого давления? Ну, так сказать, низкое давление, высокое давление – это гордыня. У женщин обычно когда низкое давление? Низкое давление – это унижение обычно у женщин, так сказать, это часто встречается. Всегда я видел только одно – повышенную гордыню. Как если есть готовность осуждать, ощущать себя лучше, там, умнее, красивее, а с пониженным давлением ползает едва-едва, уже как бы... Да. Так. Как правильно готовиться к зачатию? Как правильно себя вести во время беременности? Как правильно подготовиться к родам? Раньше не готовились, рожали здоровых, и все нормально. Сейчас все готовятся, думают, куча пособий, книжек, и здоровых детей не рождается. Значит, перед зачатием, как правило, 3-5 лет идет чистка. Идут попеременные унижения тела, духа и души. Правильно проходится, все нормально. Когда правильно проходится? Когда правильная цель и правильный образ жизни. Значит, если человек перед зачатием не увлекается, опять же, элементарно, хотя бы 4 аспекта, не увлекаться алкоголем, сексом, работой, и, так сказать, излишней, изобильной, тяжелой пищи, то уже привязанность уменьшается, и чистку человек проходит легче. То есть добродушие, сказать, счастливая жизнь. Для чего человек рожден? Для счастья. Счастье – это забота о душе. Заботиться о душе, заботиться потом о духе и теле. Больше отдавать энергии на всех трех уровнях. Потому что когда человек отдает энергию, у него возникает потребность в энергии, и тогда он обращается к любви. Если он не пьет, то тогда он через любовь получает высшую энергию. И чем больше он отдает, тем больше у него приходит через любовь энергии, значит, потребность в Боге вырастает. Поэтому правильный образ жизни, правильное питание, правильное поведение. И правильное принятие любой ситуации, которая приходит как чистка. То есть элементарные вещи перед зачатием. Во время беременности нужно опять же знать, что на 5-м месяце беременности ребенок общается с Богом, значит, здесь должна быть отрешенность, непривязанность максимально. Ну и первые месяцы беременности, здесь и пост, и все остальные моменты достаточно хорошо. Женщина должна питаться по ощущениям, верить чувству. Поэтому просто элементарно, так сказать, нужно держать в душе любовь, нужно отдавать энергию на всех уровнях, нужно правильно, так сказать, вести образ жизни, питание. И, в принципе, советы элементарны. Ну и проходить искушение. Просто сейчас, понимаете, сейчас настолько не смотреть порнофильмов по телевизору, слишком долго не смотреть телевизор, потому что он, так сказать, забирает энергию. То же самое с компьютером. Вот я, допустим, раньше сидел, компьютер смотрел, вот чувствую, я уже устал, а до меня не доходило то, что нужно этот процесс остановить. Потом посмотрел, что со мной происходит, нельзя смотреть дальше. Сейчас у меня ситуация очень простая, я ориентируюсь на чувство легкости. Мне приходится, на почту приходит спам по несколько сотен писем часто, я должен его чистить, вот я сажусь, начинаю чистить. Чистить какие-то новости, смотреть и так далее. Вот я сижу, и вдруг у меня ощущение, что легкость из души ушла. Нажал кнопочку, закрыл компьютер, ушел. Делаю что-то другое. Появится легкость, я к нему вернусь. Нет, нет. Да, пожалуйста. Сильный токсикоз первой половины беременности. Это хорошо или... Токсикоз, как правило, это, я видел, женщины с повышенным токсикозом, это женщина, у которой повышенная агрессия к мужчинам. Это ревность или гордыня, привязанность, ну и так далее. Как воспринимать Иисуса Христа? Кто он, пророк или святой? Читаю ваши книги «12 лет», смотрю диски. Вот вы знаете, материалистическое мировоззрение, оно так устроено, что нужно обязательно классифицировать, куда-то запихнуть, тогда успокоишься. А я не знал, что он... Говорят, что он пророк. Нет, говорили, что Мессия, я верил. А сейчас говорят, что пророк. Представляете, как я ошибалась? Вы представляете, все, жизнь, все, на смарку вся жизнь. Я неправильно его классифицировал. Русская пословица говорит, хоть горшком назови, только в печку не сажай. Иисус Христос был человеком, который открыл в себе Бога. И в других, что самое главное. А дальше пророк, мессия, святой, грешный. Какое имеет значение? Он открыл Бога в каждом человеке. Он научил видеть Бога в каждом человеке и во всем. Он научил принимать божественную волю. Он сказал, волос не упадет без божественной воли. Это означает, во всем есть воля Всевышнего, и ему нужно на нее сначала ориентироваться. Если будете правильно, так сказать, жить, наречетесь сынами Божьими. Смысл жизни – любовь к Богу и единение с Ним. То есть, вот если говорить, когда его называют спасителем человечества, здесь я совершенно согласен. Он человек, и он спаситель одновременно. А когда священник утверждает, что все от дьявола по телевизору, вот тут-то я не понимаю, какой религии принадлежит вообще. И вообще религиозный человек как таковой. Так что, еще раз говорю, не ориентируйтесь слишком сильно на форму. Время формы сейчас будет разрушаться вместе с формой, уходить. Смотрите на содержание. Христос просто говорил, по делам они узнаются. Вы смотрите на результаты его деятельности. Он пришел для того, чтобы спасти нас от грехов. Как? Священники нам пытаются доказать, что он взял на себя. Он пришел научить нас, как не брать на себя. Он пришел научить нас, как преодолевать грех. Если грех – это промах, он научил нас, как вернуться к Богу. И в этом плане он научил всех, как преодолевать грехи, как спасаться от грехов и является спасителем. Можно вопрос попросить? Да. Если, например, отец имел добрачные связи, как их перед зачатием минимизировать, как минимизировать их влияние на будущее? Добрачные связи. Чем больше половых партнеров, тем больше концентрации на наслаждении, на привязанности. Значит, по фактам это выглядит как добрачные связи. А по сути это есть увеличение привязанности, переданной от родителям, от родителей. Значит, элементарно, как бороться с привязанностью души? Минимум секса, алкоголя, вкусной еды, работы. Так вот о чем и разговор. Насколько ваша душа будет преодолевать привязанность, по сути, настолько грехи в виде поступков начнут растворяться в вас. Поступки ваших родителей превращаются в тенденцию вашей души. Вы ее победили, и все, вопрос закрылся. Естественно. В одной из ваших книг вы писали, что если в течение 3 дней молиться с утра до вечера, отказавшись от пищи, то произойдет полное очищение организма от всех заболеваний. Что это за автор такой? Если это я, то я прошу прощения. Я вообще-то, это не мой стиль, честно говоря. Я говорил, что если в течение 3 дней это делать, то открываются возможности больше. Но полное очищение организма от всех заболеваний, это звучит гордо. В августе 2012 я решила попробовать и молилась 3 дня. До 12 часов у икон церкви, а потом дома, чередуя полуторачасовые молитвы. И что за молитвы начнем еще, вы читали? С получасовым просмотром ваших дисков. Смотри, как четко человек работает. А? Полчаса на диске, полтора на молитву, до 12 церковь, после 12 дом. Человек, наверное, в Германии живет, да. На пути в церковь, и из церкви тоже не переставала молиться. Никаких изменений с моим здоровьем не произошло. Да. Что? Так, я дочитаю записку. Никаких изменений в своем здоровье не произошло. У меня проблемы со щитовидкой, ЖКТ, грыжа позвоночника, миома матки. В личной жизни тоже ничего не изменилось. Удивительно. У меня нет ни семьи, ни детей. Хотя я думаю, к этому делу не относится. Не могли бы сказать, почему ничего не помогло? Молилась я искренне, не механически, и просила любви, а не здоровья. Хотя, думаю, важно упомянуть еще одно обстоятельство. Я просила послать любовь и наставить на путь истинный моего отца, который был на 4-й стадии рака. Через месяц папа умер, но последние дни жизни, будучи раньше всегда атеистом и скептиком, стал говорить, что главное – это любовь. Ее достоин каждый человек на земле. А вы говорите, нет результатов. А может быть, это... Да. Дело в том, что... Иногда величайшие открытия люди вообще не понимают. Люди, когда перед носом что-то произошло, он говорит, ах, как здорово. А гора сдвинулась, он говорит, не понял. Поэтому у нас искажена система оценки. Представляете, человек всю жизнь был атеистом и вдруг начинает говорить о любви к Богу. Извините меня, это чудо. И, несомненно, какие-то, так сказать, моменты могли помочь. Но я, если говорить уже о моих книжках, я говорил о том, что в подсознании мы меняемся через подсознание. Именно подсознание управляет нашими чувствами, характером, физиологией. Для того, чтобы мысль перешла в подсознание, в среднем нужно 40 дней. Поэтому через 40 дней, так сказать, поминают, душа улетает. То есть 40 дней – это цикл трансформации нашей. Отслоение, отделение, проникновение. То есть человек умирает, его душа находится 40 дней привязана к телу, а потом она уходит на более тонкие планы, и все, от тела освобождается. Поэтому, так сказать, эта цифра 40 дней – это закон, как бы, ну, сказать, соединение наших временных духовных оболочек. Так вот, для того, чтобы реально наше устремление проникло в душу и начало нас менять, нужно 40 дней. А вы тут по ускоренной программе решили обучиться. Вот так, во-первых, я, если честно, я говорил о 40 днях. Во-вторых, сказать, рефлексы формируются не 40 дней, они формируются от 3 до 6 месяцев. Поэтому если говорить о том, чтобы изменилась ваша судьба, сказать, возможность иметь семью и так далее, это минимум полгода правильной молитвы и готовности при этом измениться, а не бубнить какие-то слова. А вы 3 дня и ждете результата. Хорошо, еще не 3 часа. Поэтому здесь это вопрос времени. А потом здесь я вижу, презрение идет к мужчинам, тема, так сказать, безумного, так сказать, тема гордыни идеалов, сидящая на потомках до 4-го колена. То есть, если вас реально тряхнуть, вы будете выдавать презрение, осуждение. Вы будете не любовь защищать, а вашу правоту, вашу справедливость, ваш порядок. А это иногда, так сказать, вот такая тенденция преодолевается 5-8 жизней или несколько десятилетий. А при правильном прочтении книг, ну, несколько лет точно. Ну, уж точно не 3 дня. Здесь нужно в первую очередь думать о душе, заботиться о душе, жить душой, блаженный нищие духом. И только тогда, когда душа реально выйдет на первое место, вот тогда появится возможность измениться. А у вас пока на первом месте сознание четко. Уже по перечислению. Полчаса здесь, 15 минут там, 3 дня. Где полное очищение организма? Здесь сознание все душит. Вы делаете вывод. А вот. Нашла информацию в интернете, что орехи перерабатываются за 3 часа, яичный желток за 30 минут, твердый сыр за 5 часов, а индейка за 2 часа. Мне кажется, что я себя хуже чувствую, когда не ем мясо. Привязанность в аспекте духовности. Так, может быть, таким, как я, лучше не есть сыр, но хотя бы яичные желтки есть весной. Или сырое протухшее мясо. Или лучше рыбу. Дело в том, что я приводил пример племя Хунза. Они 2-4 месяца весной, просто есть нечего. Они не едят, они один раз в день пьют отвар сушеных абрикосов. Представьте, 4 месяца диета. И у них нет вопросов. Яйца, рыбу, там, индейку. Просто не едят и все. И 120 лет живут, и счастливы, и довольны, и прочее. Значит, здесь не вопрос то, что я, когда не ем мясо, неплохо. Это вопрос вашей привычки. Дело в том, что организм ко всему привыкает. Вы будете есть жареные гвозди, а потом вы их не поедите, и организм будет протестовать, понимаете, возмущаться. Любая функция себя начинает защищать, и патологическая в том числе. Вот для того весна и нужна, чтобы где-то огородить себя, ограничить вот в таких аспектах, но не просто выключая, а уменьшая, чтобы вы постепенно перешли на другие уровни. У вас должна радость сохраняться. А если вы просто берете, вы приехали, мясо есть, а это огромный расход энергии, это привязанность, и вдруг вы ее выключили, у вас стресс. И вы без мяса начинаете испытывать просто тяжелое ощущение, и вам лучше есть мясо, чем, извините меня, пребывать в депрессии весной. Это более опасно, чем ее отсутствие. Вот о чем идет разговор. Поэтому, если вы мясоед, вы должны уменьшить количество мяса и вытеснять его овощами, там, так сказать, другими продуктами. Еще раз говорю, не животного происхождения. То есть приучайтесь, выбирайте, что вам лучше. Отвары различные, просто какое-то количество чего-то, чтобы оно долгоиграющим было, кашу в конце концов. Но идея очень простая. Вам нужно меньше энергии давать идее, больше душе. Вот логика. Поэтому чем больше вкусной еды, разнообразной, долго переваривающейся, тем, в принципе, тем больше на себя еда оттягивает, тем меньше шансов преодолеть привязанность. Вот логика. Поэтому не надо исходить из рекомендаций. Вот там нужно на 20 грамм меньше мяса, там а яичных желтков только 3 или 4 и так далее. Перестаньте считать. Вам нужно, так сказать, любовь поставить на первое место, а привязанность должна уменьшиться. Вот из этого исходите. Как сохранить душу и найти себя в жизни молодого человека под 16-летним давлением старшего брата наркомана и бездельника? Но если старший брат наркоман и бездельник, значит у него мощнейшая концентрация на чем? Привязанность, тема гордыни и, соответственно, все остальное. Значит, во-первых, нужно в себе это преодолевать. Тогда и поможете и себе, и другим. А во-вторых, если вы находитесь под давлением, надо учиться сопротивляться. Без злости, без ненависти. Но нужно научиться отстаивать, защищать свою душу. То есть защищать нравственность, любовь и прочее. Нормальный процесс. Скажите, пожалуйста, вы говорили про фильм «Дирижер». Я сама музыкант и понимаю своих коллег, которые поклоняются своей работе. Лично я очень люблю свое дело, но не по причинам, сказать, славы, богатства, красивой жизни. Главное, потому что я каждый раз чувствую, сколько радости и счастья доходит публике в зале. Одновременно я поклоняюсь, скажем, своему делу, этим живу. Я живу на сцене, находясь в своем элементе, и я очень боюсь потерять все это. Красиво звучит, но вот патология та же. Есть разные уровни патологии. Когда работа — это уже деньги и все. А есть первая патология, когда работа — это просто счастье, которое вытесняет любовь к Богу. Если вы боитесь потерять работу, боитесь потерять это счастье, значит, оно у вас уже вытеснило любовь к Богу. Если Богу будет угодно, то вы, так сказать, потеряете работу и спокойно будете искать другую и не унывать. Логика простая. Я, так сказать, был экскурсоводом, прекрасно себя чувствовал. И в какой-то момент вот чувствую, как вот ощущение, что можно менять работу. Я поменял, стал, так сказать, на стройке чудеса, так сказать, вытворять. Плотник, столяр, там еще кто-то, электрик, все взрывалось, горело. Я как-то выживал. Вот. А потом чувствую, пора менять работу. Стал художником. Тоже меня устраивало, все было шикарно. Поработал художником, ну, так сказать, уже галерейщики стали за картинами охотиться. Не картины Лазарева. Чувствую, пора менять опять ситуацию. Слишком популярен, успешен стал. И так далее. И как-то все естественно. И сейчас хочу опять все-таки в живопись вернуться. Мысли есть и все остальное. Так вот, нужно понимать, что когда любовь к Богу на первом плане, то мы можем допускать все, что самая любимая работа может быть потеряна, или она просто станет другой по форме, ничего страшного. Бояться ничего нельзя. Страх — это и есть уже показатель привязанности. Как быть, когда приходится бороться с окружающей несправедливостью? А несправедливости возникает как компенсация привязанности. Что такое несправедливость? Это без видимых причин отрыв от чего-то привычного. Видимых нет, а невидимые-то есть. Вы думаете, почему в театре сплетни, склоки, зависть? Там, где есть привязанность, там будет сплетни, склоки и зависть. Либо деньги, привязанность к деньгам, либо привязанность к своей миссии. Это, кстати, одна из самых опасных привязанностей. Привязанность к помощи людям, тогда человек начинает себя истреблять в угоду людям. Православие — это мнится подвигом, а это преступление против души. Как правильно себя вести? Правильно себя вести — это заботиться не только о Боге, который в душах других, но о Боге, который в твоей душе. Вот это правильное поведение. Давайте тогда воспользуемся немножко, так сказать, возможностью, чтобы внутренне отрешиться от всего. Мы отрешаемся. От всех привязанностей, от привязанностей на уровне тела, от привязанностей на уровне духа и от привязанностей на уровне души. Как мы отрешаемся? Сначала внутренне отстраняемся, а потом мы во всем видим главное — Творца. А все остальное становится иллюзорным. Тело — это иллюзорность, дух — это иллюзорность, и душа — это иллюзорность в конечном счете. Единственная реальность — это Всевышний. Прошу. Хорошо, вот записка. Благодарю за ваши труды и терпение. Работаю над собой более 15 лет. У меня вопрос. Плохое зрение – это зацепка за ревность, но я сама не ревнива. Тема наслаждения, еда и секс – тоже не мой случай. Но у моих обеих дочерей зрение очень плохое. У старшей – минус 9, у младшей – минус 3,5. У самой последнее время в боли в сердце и аритмии. Работаю каждый день над собой, детьми, но, видно, что-то не дорабатываю. Сейчас подняли тему привязанности. Спасибо, буду работать дальше. Как вы думаете, в чем причина? Вот она говорит, она не ревнива. Наслаждение, еда и секс тоже не ее случай. Хотя зрение, как всегда, как правило, ревность. В чем тут... Потом я нашел еще один ее вопрос, который оказался ответом. Как преодолеть чувство вины за первый аборт? Он был от мужа, а других мужчин не было, но получается, что теперь всю жизнь буду сама болеть и мои дети. Как изменить отношение к ситуации? Дело в том, что именно первая беременность – это гигантское количество энергии. Все первое – это выброс. Почему новичкам везет? Выброс энергии огромный. Поэтому первая беременность, какая бы она ни была, случайная, не случайная, это огромный выброс энергии. Когда женщина делает работу, аборт, формируется огромная программа уничтожения собственных детей. И привязанность к этому миру усиливается через убийство. А дальше эта привязанность идет в гордыню и в ревность. Если бы это была только гордыня, там могла бы гибель быть просто. Дети бы не появлялись на свет. Многие женщины не просто умирают, часть после аборта умирает, каждая пятая, а еще у 2-3 бесплодие. Поэтому, если говорить о России, то ежегодно в России не просто 4 миллиона мертвых, но еще 4-5 миллионов бесплодных. Так вот, здесь нужно сказать, почему сделала аборт? Потому что для нее привязанность к миру, то есть комфорт, удовольствие и гордыня, и ревность, то есть и благополучие, и удовольствие оказались важнее, чем жизнь и любовь. Соответственно, такие проблемы. Значит, с темой привязанности бороться и нужно измениться внутренне так, чтобы ваши дочки, внучки и правнучки не смогли этого сделать. Вот если вы через себя напрямую и подсознательно переубедите ваших дочек в том, что, в том плане, что аборт – это убийство любви, что он недопустим. Особенно, еще раз хочу сказать, первая беременность. Я смотрел, первый аборт – это катастрофа, первая беременность. Когда женщина родила двоих-троих, она делает аборт и практически идет незаметно. Хотя любой аборт – это все-таки нарушение, но степень совершенно разная. Это как Раскольников убил старушку и воин в бою. И там по форме убийства, но разные отягчающие обстоятельства. Вот уже 11 лет имеется психическое расстройство, типа депрессии, в очень тяжелой форме. Покаялась неоднократно во всех грехах, которые могла вспомнить, без изменений. Полная неработоспособность, катастрофически не хватает жизненной энергии, нет сил даже заняться делами по хозяйству. Жизнь остановилась, судьба развалилась. Пожалуйста, подскажите первопричину болезни, очень хочется полностью выздороветь. Не знаю, есть ли вообще выход из этого тупика. Как вы думаете, какая проблема? Значит, я смотрел, в прошлой жизни беременности абортом 5 абортов, позапрошлой жизни 5 абортов, в третьей жизни 4 аборта. И, судя по всему, вся первая беременность. Значит, женщине 35 лет, 11 лет началось, это 24 года. Значит, тема рождения детей в это время идет. 18-20 выходит замуж, потом начинается деторождение, бах, как только она в прошлой жизни делала аборт в этом моменте, тут же включается в этот момент блокировка. То есть она может не рожать, а все равно программа включилась, блокировка включилась также. Поэтому здесь то, что называется, сказать, нужно преодолевать привязанность к этому миру, который лежит, который является корнем всех заболеваний. Любовь нужно поставить на первое место. То есть нужно ощутить, так сказать, наше божественное «я» как реальность, а все остальное как иллюзию. И насколько мы будем готовы пожертвовать своей жизнью, своим благополучием, своими удовольствиями ради любви, настолько, значит, любовь действительно для нас реальность, пример Иисуса Христа, и значит, мы выздоравливаем реально. Так что здесь можно не смотреть какие-то отдельные моментики и так далее, нужно решать вопрос в общем. Вот про, сказать, есть конкретные, сказать, моменты решения каждой задачи и есть общие. Тема души, тема преодоления привязанности, она изложена во всех мировых религиях, и, сказать, на этом семинаре я достаточно много времени этому посвятил. Так, мы не только знаем, но и чувствуем, что все наши проблемы – следствие наших чувств. Идем, ползем, бежим или карабкаемся, но вперед, так как знаем, что остановка смерти подобна. Знаем, что мы зацеплены за семинары, диски, которые хотим купить через магазин интернет, поэтому перестало это получаться. Получился только первый семинар онлайн. К следующим двум семинарам нас не допустили. Более того, зять и дочь пытались на моей странице купить эти семинары, хотя бы после их трансляции в интернете. Не смогли. Ежедневно зять пытается уплатить за семинары книги-диски. Не получается. А вчера на семинаре мой исправный диктофон отключался и ничего не мог записать. Хотя рядом диктофон записывал. Мы в тупике. Подскажите, куда чувствовать? А на мой вопрос на новом форуме, который писала лично вам, заполнить все, как требовался, и заполнила все, как требовалось. Вопрос пропал бесследно. Значит, вот здесь очень такая своеобразная программа, это как раз неправильно понятая религия. Что такое поклонение? Поклонение дискам и так далее, и так далее. Это результат поклонения людям. Как выглядит поклонение людям в самой опасной форме? Кто скажет? А? Идолопоклонничество – это не самое страшное. Когда человека на первое место, а Бога на второе. А как это выглядит в действии? Любовь к ближнему. Когда любовь к ближнему выше первой заповеди, согласен. Вы знаете, это, так сказать, прозвучит странно сейчас. В православии главное, добродетель – это умереть ради другого. И исходит эта позиция из того, что говорил Христос. Нет высшего подвига, чем умереть за другого. Православие, но дело в том, что Христос говорил о содержании, а религия говорит о форме. Знаете, в чем разница? Так вот, как совершается преступление против души? Следующим образом. Когда я жертвую собой ради другого, это хорошо или плохо? И да, и нет. Диалектика. Вопрос соотношения. Если человек погибает, и я спасаю его и жертвую своей жизнью, это прекрасно и это нормально. А если человек пузо почесал и говорит, ну-ка жертвуй, сказать, мне что-то не хватает, и я пожертвовал жизнью ради него, это самоубийство. Согласны? Так вот, когда нам в голову вбивают, что только идея самопожертвования ради другого, это превращается в то, что каждый из нас должен постоянно жертвовать собой ради другого. Это есть убийство своей души. Вот здесь, в этой записке, я смотрю автора, тенденция поклоняться другим людям и постоянно жертвовать собой ради других. Жертвовать нужно в критической ситуации, а в остальные случаи нужно требовать, чтобы тот сам делал. Я в первой книге писал, что можно дать деньги человеку, а можно научить его зарабатывать деньги. Можно накормить рыбой, а можно научить ловить рыбу. Так вот, когда мы начинаем поклоняться другому человеку, и когда мы, забывая о себе, начинаем жертвовать для него постоянно, когда мы убиваем себя постоянно в угоду другому, это и есть преступление против Бога. Это есть отречение от любви, когда мы забываем о себе. Мы должны помнить о себе и сказать: «Дорогой, я тебе готов помочь, но если ты сам себе не готов помочь, я тебе помогать не буду». Жертва, когда человек погибает, это одно. Жертва, когда человек не хочет работать ради него, это противоположно, это преступление. А поскольку в православии диалектика отсутствует, там либо хорошо, либо плохо, как система ценностей создана в православии? Берется что-то плохое, жадность — это плохо, значит, раздавай деньги — это хорошо. Что еще берем? Когда человек не хочет помочь другому, это плохо. Значит, помогай другому всегда, в любой ситуации. Это хорошо. Ты не хочешь пожертвовать собой ради другого, это плохо. Значит, ты должен всю жизнь жертвовать собой ради другого. И вот такая система ценностей – это есть одно, превращенное в другое. Это система крайностей. В русском языке есть понятие «зло», а в старорусском языке есть понятие «зело» – «много». Перебор. Так вот, перебор добра – это зло. Перебор жертвенности – это самоубийство. И вот здесь как раз тема поклонения людям и готовность растоптать себя в угоду другим. А такая тенденция налетает энергетику дисков, книг, и перекрывается их возможность. Вы не хотите меняться, вы не должны получать такие книги. Печально, но факт. Вернее, не печально, а закономерно. Дело в том, что эта тенденция чрезвычайно опасна, потому что она, с моей точки зрения, потому что она до сих пор прикрывается, оправдывается самой, так сказать, идеологией православия и возносится в ранг вообще, так сказать, священного направления. Ты должен постоянно истреблять себя ради других. Ты должен забыть о себе, ты должен растоптать себя. В этом, так сказать, поэтому капитализм рухнул, поэтому православие в диких проблемах, потому что любви нет, а есть просто добро, которое отрицает зло. Опять же, есть добрый Бог и злой дьявол. Если деньги – это зло, то отсутствие денег – это добро. Если, так сказать, и получается, что в православии культ нищеты, культ юродио, а в протестантстве культ удачника. И самое страшное оскорбление в Америке – ты неудачник, лузер. Вот два антагонизма. Есть православие, есть антиправославие. Это протестантство. Умирает одно, и практически умерло другое. А почему? Потому что ушли от Бога. Там, где Бог, там любовь и диалектика. Поэтому для того, чтобы ощутить любовь, нужно понимать, что мы приобретаем и теряем одновременно. Там, где мы получили радость, там зашифрована боль. Потому что что такое боль? Это потеря радости. Потеря комфорта. Получил комфорт, ты его должен потерять. Опять же, русская пословица: нашел не радуйся, потерял не плачь. Это все смыкается с индийской философией. С мудростью, соблюдением законов Вселенной. А православная традиция напрочь утратила и философию, и логику, и законы Вселенной. Осталась тема убожества. Истреби себя в угоду другому. А что такое истребление себя в угоду другому? Это рабство. Поэтому в России как раз тема рабства, она очень хорошо прижилась. Ты ничто, ты должен работать на царя, на хозяина. И идея, что царь – это тот человек, так сказать, ради которого мы должны жить, умереть и так далее, она была органично всеми принята, потому что она идет из религии. Поэтому цари-то и не могли понять, как это у них хотят отобрать власть. Вы знаете, так сказать, историю, когда убивали Столыпина, что дальше произошло? Столыпин хотел внести в реформы. И это были не просто реформы, которые позволили бы выжить крестьянам через фермерские хозяйства. Главная опасность реформ Столыпин была в том для царя, что она ограничивала царскую власть. Реформа Столыпина. Я не мог понять, почему, когда убили, во-первых, человек, который убил Столыпина, был, во-первых, агентом царской охранки. Во-вторых, об убийстве Столыпина, насколько, так сказать, уже сейчас история упоминает, в принципе, было известно о готовящемся убийстве. Потом, когда Столыпина было совершено покушение, его везли до больницы 2 часа. Хотя можно было довести за 15 минут. Дальше. Расследование не провелось. То есть, и все это могло идти только из одного, так сказать, источника, от царя. Царь не хотел расследования. Почему царь хотел убийства своего, так сказать, лучшего министра? Вопрос. А вот когда начинаешь анализировать, тогда все становится понятно. Царь не хотел терять власть. Именно потому, что он ее очень любил и не хотел терять, он ее потерял. Вместе с жизнью. Почему царь не хотел терять власть? Не потому, что он такой вот душегуб и так далее. Убивал по 3-5 тысяч ворон в год, только расстрелом и занимался животным. Хотя душегубство было откровенно, если честно, по статистике поднятые волосы дымом встают. А один приказ – патронов не жалеть, когда в народ стрелять надо было. Холостыми не пользоваться, патронов не жалеть. Добрый батюшка-царь. 10 тысяч церквей построил. Для чего? Чтобы народ был более смиренный. Так почему царь не мог отдать власть? А потому что его с детства убеждали. Ты богоносец. Тебе Бог дал эту власть. Какой-то народишко может эту власть отнять. Это невозможно. Только ты обладатель высшей истины. Ты сын Божий практически. Ты наследник Божий. Поэтому ты должен, ты обладаешь всей полнотой власти. И царь в это верил. Он даже не мог представить, что он может лишиться этой власти. Вот отсюда идет косность российская. Потому что она идет из самой принципиальной схемы. Человек – раб Божий. Сейчас в последнее время народ начинает пробуждаться и говорит, что, ребята, как бы, даже в иудаизме понятие «раб Божий» – это есть, но при этом есть сотрудничество с Богом. Завет – это договор с Богом. Рабы не заключают договор с хозяином. А у Христа вообще мы не рабы, мы дети Божьи. И вдруг опять раб. И вот сейчас священники изо всех сил пытаются доказать, что раб – это слуга, это хорошо, это выполнение, все. Опять начинается казуистика. Раб есть раб. Если Христос сказал, что мы дети Божьи, зачем нас называть рабами? Но только если человек говорит, что это добро, а это зло, это мышление язычника, это мышление раба. Поэтому как только разделили добро и зло на Бога и дьявола, рабское мировоззрение, хочешь не хочешь, а начало проникать в души. Половинчатость мышления, убитая диалектика. И дальше я должен кому-то поклоняться, а кого-то топтать. Если я поклоняюсь людям, я буду топтать себя. И вот эта схема, она прекрасно прижилась в православии, и сейчас православие убивает. Но она очень выгодна верхушкам. Почему? Потому что если раньше была церковь, это собрание верующих, то есть все едины, то потом уже церковь стала, превратилась во что? В собрание кого? Собрание отцов святых. Церковь – это священники теперь, а народ – это приход. Потому что если церковь святая, непогрешимая, а церковь – это собрание верующих, значит, все тогда святые, непогрешимые. А кому тогда деньги платить за очищение от грехов? И начинается тогда казуистика опять же. Вот есть приход, есть святая, непогрешимая церковь. Кем она представлена? Священниками. Так вот, есть святые непогрешимые священники, белая кость, есть чернявенькая косточка, которая никогда не отмоется от своих грехов. А это уже чем попахивает? Рабством. И по этой схеме как раз до сих пор, к сожалению, в православии выстраиваются все отношения. Абсолютная власть верхов и абсолютное бесправие низовых священников. Поэтому начинают говорить о реформе. Здесь две есть крайности. Одни говорят, все, церковь себя изжила, нужно его бросать. Но так можно и Россию свалить. А другие говорят, церковь святая, непогрешимая, не критикуйте ее, не наезжайте, она хорошая. Тогда не будет реформ. И тогда Россия, один вариант быстрой смерти России, второй медленный. Самый тяжелый путь – это трансформация, это изменение, это возврат к христианству. Это очень мучительно. Сумеет ли православие или нет, умрет оно, так сказать, или сумеет возродиться – это вопрос времени. Но без этого, без возврата к христианству, выжить России невозможно. Как и всему человечеству. Задание на дом. Возврат христианства, выполнение 10 заповедей Моисея, 9 заповедей блаженства и изменение себя в лучшую сторону. И отсутствие осуждения, обиды, раздражения и недовольства собой. Желаю успеха. Все, спасибо.